эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. В виртуальной студии находятся Елена Левина, ведущая сегодняшнего эфира, и сказитель Василиса. Здравия тебе, Василиса! Здравы будьте, добрые молодцы и красные девицы. Здравы будьте, люди добрые, и вся команда Народного славянского радио. Тема сегодняшнего эфира – тайны росписи стен. Выпуск первый. О старых фресках и новых технологиях. Тема «Тайны росписи стен» продолжает серию передач об образах, запечатленных на различных материальных носителях, об их роли в воспитании и образовании человека, а также о живом процессе творчества и мире искусства. Вместе с Василисой мы совершим путешествие по эпохам в мир монументального искусства, размышляя о древних и современных образах на стенах жилых и общественных архитектурных сооружений, а также о технологических секретах росписи стен. В первом выпуске вы заглянете в волшебную книгу монументальной живописи и узнаете о старых фресках и новых технологиях оформления интерьеров, о важной роли, которую играла настенная живопись древности, а также о том, что пришло ей на замену в современном мире, о мифах об интерьерной живописи и тайнах росписи стен, о видах настенных изображений и многообразии художественных материалов, о поверхностях под роспись и о том, как появились декоративные штукатурки, о заряженных образах и бездушных картинках, о том, как мы можем возвратить таинство интерьерной росписи в свою жизнь и зачем это нужно. Во второй части эфира Василиса ответит на ваши вопросы, уважаемые слушатели. Дорогие друзья, Василиса не первый раз в нашей студии. Она была совсем недавно в эфире Народного славянского радио с темой раскраски «Польза или вред». Поэтому я предлагаю Василисе сегодня рассказать о себе как мастеру росписи стен. Пожалуйста, Василиса, тебе микрофон. Дорогие друзья, темой раскраски «Польза или вред» в прошлый раз я начала новый цикл, который связан с постижениями изобразительных образов и о том, как они влияют на нас, потому что это тот мир, который окружает нас постоянно в пространстве жилых и общественных интерьерах, в пространстве картин, книгам, в пространстве образов, с которыми соприкасаются наши дети. Но наше с вами знакомство, конечно, очень давнее, и в основном, вы знаете, я занимаюсь темой образования жизни, образование на основе буквицы, образование на основе понимания роли образности родного русского языка и в целом образов, которые окружают нас от самого рождения и всю жизнь. И больше вы меня знаете по другим темам, но я мало, иногда только упоминала о том, что одной из моих волшебных сфер и любимых мной волшебных сфер является роспись стен. Более того, это та сфера, с которой я начала с раннего детства постижение образного мира. Одно из моих первых воспоминаний — это работа где-то в возрасте 4-5 лет на огромных рулонах обоев, которые мне давали родители, и я прям вот ползая по ним, создавала какой-то волшебный мир природы и животных, а также сказочных персонажей. И вот это воспоминание о том, что я с детства любила работать на больших каких-то размерах, оно, наверное, было предопределено свыше мне в этой жизни, либо как память о том, что я уже умела когда-то давно. И все свое детство я очень хотела расписывать стены. И в подростковом возрасте я осуществила свою мечту, несмотря на то, что не все меня в этом поддерживали тогда. И закончила училище по оформлению интерьеров, мастер Альфрейна живописных работ, и уже в возрасте 16 лет я расписывала реальные объекты. Это были магазины, это были поликлиники детские, это были пионерские лагеря, где в то советское время, когда я начинала свой путь мастера росписи стен, роль образов на стенах была очень важной, играла существенную роль в формировании некого образовательного пространства наряду с плакатами, которые в то время также были еще весьма популярны и создавали образы такой наглядной агитации. После этого в 4 года в этом училище и практика, которую я получила на стенах в очень раннем возрасте, в подростковом, в дальнейшем несколько прервалась, потому что я не пошла в силу разных обстоятельств учиться по этому профилю дальше, оказалась в педагогическом училище, но это ремесло меня кормило и в лихие 90-е, и дальше. И когда я уже преподавала в школах Петербурга, то тогда еще в середине 90-х годов я организовала свою первую изо-студию, такой кружок по росписи стен для старшеклассников одной из петербургских школ. И мы за 3 года оформили фактически всю школу, несколько этажей. И я тогда уже поняла, каким образом любого человека, совершенно любого возраста, можно привлекать к созданию вот этой вот среды, в которой ты, собственно, сам и будешь расти и развиваться. И вы знаете прекрасно, что роли росписи стен в создании пространства для жизни и деятельности детей огромное внимание уделялось в школе Михаила Петровича Щетинина. Тогда я об этом не знала, просто у меня были свои эксперименты по привлечению школьников в создание живой образовательной среды своими руками. В начале 2000-х годов мне посчастливилось оказаться в одной фирме петербургской, которая занималась декоративными штукатурками. Декоративные штукатурки итальянские тогда только начали появляться на рынках крупных городов России. И сфера, которая сейчас известна, оформление интерьеров с помощью декоративных штукатурок, она была тогда мало известна. И я получила возможность просто работать прямо внутри мастерских и экспериментировать с различными составами, материалами, инструментами, а вскоре включилась в череду заказов по оформлению кафе, салонов красоты и непосредственно жилых помещений, жилых, чаще всего это были какие-то особняки, где эта тема была очень серьезно востребована в то время. И это приносило мне радость, это приносило дополнительный доход к моей очень скромной зарплате преподавателя. И параллельно все эти годы я вела интереснейший эксперимент. Я, изучая историю искусств, мировую художественную культуру в целом, особое исследование проводила на предмет того, какую роль играла роспись стен в различные времена, в различные эпохи. И дальше меня пригласила преподавать Международная школа дизайна, питерский филиал, и я несколько лет преподавала роспись стен там, а позднее, когда я организовала и открыла свой образовательный центр, Атон-центр в Санкт-Петербурге, мастер-классы по росписи стен вела там. А с 2016 года реализовалась моя давняя мечта в этой области, и я получила возможность проводить занятия прямо на реальных объектах. И ко мне ездят учиться этому мастерству люди из разных регионов России. Так что вот такой мой краткий анонс того, какое отношение я имею к этой теме. И я думаю, что я могу рассказать вам что-то очень важное из этой области. Благодарю, Василиса, за представление себя в этой области. Ну что ж, можно перейти к теме сегодняшнего нашего эфира «Тайны росписи стен, о старых фресках и новых технологиях». И у меня к тебе сразу вопрос, Василиса. Мне видится, что эта тема достаточно специфична. Скажи, будь добра, для кого она будет интересна? С одной стороны, конечно, эта тема вроде бы только для профессионалов или для тех людей, которые хотят этому научиться. Но это только на первый взгляд. Конечно, она будет интересна тем, кто к этой теме прикасается, хочет проникнуть в эту тему, глубоко освоить это ремесло. Но это только начало. На самом деле эта тема может быть интересна очень многим людям. Потому что живое оформление жилого пространства, я думаю, что может заинтересовать многих людей. Ведь каждый из нас хочет жить в пространстве определенных образов, смыслов и определенной энергии. И именно живые образы, и прежде всего это роспись стен, и все то, что создается рукотворно в интерьере, наполняет наш жилой интерьер силой, вне зависимости от того, исполняем ли мы это сами, либо мы подбираем тех людей, которые могут нам это пространство помочь создать. Наша задача — просто подобрать людей, созвучных по духу. Также эта тема может быть очень интересна тем людям, которые, в принципе, интересуются темой, как образы влияют на сознание людей, как взрослых, так и детей, и какое поле смыслов формируется благодаря различным художественным приемам, техникам и самим непосредственным картинам живым, которые окружают нас. И, на мой взгляд, это может быть интересно тем людям, которые хотят глубже понять загадки и тайны древних культур и цивилизаций. Потому что до нас до сих пор дошли вот эти картины на стенах в различных древних цивилизациях, будь то Египет, Индия, Древняя Америка, либо средиземноморская культура. Несравненно меньше дошло до нас образов, которые украшают стены нашей культуры, на то есть свои причины. Но и память о том, что наша культура была тоже очень многокрасочной, яркой, и оформлению, декорированию помещений уделялось очень много внимания. В этом стоит разобраться, и это поможет нам понять, почему люди уделяли этому так много внимания, о чем они думали и как они представляли мир. И в целом искусство росписи стен помогает нести в мир красоту. А красота — это очень важная для формирования души человека, для его качеств категория. Поэтому всех тех, кто ценит красоту, я тоже приглашаю сегодня к этому эфиру. Ну что ж, благодарю, Василиса, за такой ответ полноценный. Да, действительно, я думаю, что очень многие ценят и любят красоту и тянутся к ней. Ну и мы с нетерпением ждем твой рассказ по сегодняшней теме. Мы начинаем, и мы уже продолжим это путешествие с помощью богатого иллюстративного ряда из древних эпох, современного мира. Ну и, конечно, там будут работы мои и работы нашей художественной студии. И мы с вами начинаем наше путешествие, погружение в тайны росписи стен. И я думаю, если сегодняшний выпуск найдет отклик в сердцах слушателей и информация будет полезна, то первый выпуск, который называется «О старых фресках и новых технологиях росписи», в дальнейшем, возможно, перерастет в целый цикл. Но сегодня такая проба пера, и она достаточно самодостаточная, вот эта тема. Так что, если будет отклик, мы обязательно продолжим выпуски в дальнейшем на Народном славянском радио. Итак, о старых фресках и новых технологиях росписи стен. Прежде всего, я хотела бы поговорить о том, что такое фреска, договориться о понятиях. Слово «фреска» произошло от итальянского слова «фрес», «фреска», что значит «свежий». Помните «фреш» — «свежий сок»? Это живопись по сырой, свеженаложенной известковой штукатурке водными составами, замешанными на также известковом связующем. Жидкая краска на водной основе проникает в поры штукатурки, а при высыхании содержащаяся в штукатурке и в краске известь образует тонкую прозрачную кальциевую пленку, что делает фреску долговечной. В Фреска создается быстро, так как нужно успеть создать образ до того, как высохнет штукатурный слой. И в этом как раз и секрет того, что древние фрески очень-очень долговечные, потому что сама краска, она как бы впитывается в финишный слой вот этой влажной штукатурки, который достигал толщины от 2 мм до 5 мм. И, соответственно, она остается не на поверхности, а проникает на всю толщину вот этого, вот, этого сырого слоя. И, соответственно, в дальнейшем со временем, когда штукатурка так или иначе начинает облупляться, несмотря на то, что известковая штукатурка считается одной из самых прочных, все равно со временем и в силу различных природных процессов и какого-то воздействия механического либо техногенного на сооружения, на которых эти фрески были написаны, фрески так или иначе повреждаются. Но даже когда нарушается определенный слой штукатурки, краска продолжает сиять, потому что она глубоко, фактически на всю толщину этого финишного слоя штукатурки входит. И поэтому даже когда кусочки штукатурки обламываются, или фреска такая вот царапанная, все равно ее сочность, ее красота и ее основные формы продолжают сиять и доносить до нас вот такое вот таинство древности через времена и даже тысячелетия. Поэтому фрески Древнего Египта, античности, средних веков и Возрождения до сих пор поражают сочностью цвета, своей сохранностью и красотой. У фрески, у этой техники есть ряд преимуществ. Прежде всего, за счет того, что она такая водная в своей основе, используется, то есть очень немного пигмента, но очень много воды, в которой разводят этот красочный состав. По большому счету, это своего рода акварельный состав, просто с определенными известковыми добавками и выполненный в большом объеме. То есть акварель — это не то, что в баночках прессованная, да, как мы сейчас привыкли понимать, а акварельной краской называют любая краска, которая разводится на воде с некоторыми добавками, которые дают ей дополнительные свойства. Итак, легкость, акварельность — это одно из преимуществ фрески. Долговечность за счет проникновения краски глубоко в поры штукатурки. Экологичность, потому что используются только натуральные природные составы. То есть это известь, это кварцевый песок, это казеиновый клей, или это может быть в качестве добавок животные какие-то клеи. Это непосредственно природные пигменты, которые добывались в основном из земли самой, то есть такие как охра, как кобальт, как глина и сажа, мел и многие другие натуральные пигменты, которые также имеют природное происхождение. И, соответственно, это дешевизна материалов, так как все эти компоненты, которые являлись основой древних фресок, всегда давала сама матушка природа. Но у фрески есть и существенные недостатки. Например, такие. Штукатурка под роспись должна быть влажная, и поэтому она наносится на поверхность небольшими фрагментами, на которые и переносится рисунок. Кстати, сам перенос рисунка на стену, он называется припорох, это один из самых сложных способов переноса изображений на стену. Способов переноса изображений на стену, их очень много существует, и в зависимости от каждой задачи выбирается тот или иной способ. Так вот, припорох – это очень трудный способ. Там сама картина, она, сам рисунок создается сначала на плотной бумаге в натуральную величину, затем по контуру прокалывается иглой, и дальше это изображение прикладывается к тому слою, который заштукатурен, и дальше определенными примакивающими, такими пристукивающими движениями наносится угольный порошок, который находится в специальном мешочке. То есть и этот уголь проходит через эти дырочки, и когда снимается вот этот так называемый картон, вернее изображение в натуральную величину, то на влажной штукатурке остаются вот эти мельчайшие дырочки порошочком, как бы как такой пунктир по белому фону, угольный пунктир. Вот это и есть припорох. Это очень сложный, очень долгий способ переноса изображений на стену. И, соответственно, когда вот эта часть рисунка нанесена, тут же и очень быстро нужно художнику написать сразу же краской вот эти несколько метров квадратных, буквально за 5, максимум 7 часов, пока штукатурка еще влажная. И после этого нужно на следующий кусочек стены еще раз нанести влажный слой штукатурки и снова перенести контурный рисунок, снова написать светом, и так раз за разом. Это вот таким образом строится перенос изображений и само письмо в технике фреска. Согласитесь, мало кто из современных художников будет сейчас прибегать к такому способу. Это техника, которая преследовала очень конкретные цели. Так заморачиваться можно было только при условии того, что нужно было сохранить этот изобразительный текст и перенести его на века, чтобы делать этот материальный носитель очень долговечным. Просто так, такую сложную технику, ну, применять было бы нерационально. Итак, еще одним недостатком, который можно было бы обозначить у классической фрески, это высокая скорость работы художника. Нужно было работать настолько быстро, чтобы ни одна секунда не пропадала впустую. То есть чем больше художник, чем быстрее скорость работы, тем больше метров квадратных он может написать. А представьте, это сейчас художники расписывают какую-нибудь маленькую стену в гостиной или в спальне. А раньше это были гигантские соборы, да, высотой во много десятков метров. И метраж росписи, где каждый квадратный дециметр являлся частью общего задуманного решения, это все входило вот в поле высокой скорости работы художника. Еще одним недостатком, ну, может быть, недостатком в кавычках, это была невозможность исправить ошибку, так как в случае дефекта нужно было снимать заново штукатурку и делать заплатку, то есть заново перештукатуривать стену и заново наносить припорох и заново рисовать. То есть, согласитесь, такая стирательная резинка, как кирка, которой мы просто снимаем слой штукатурки и все переделываем заново, опять же, не совсем созвучно нашему миру. Если вы хотите увидеть, как делали фрески, то я вас могу отправить к такому фильму, который был снят в 1965 году. Это американский фильм, который рассказывает о том этапе жизни и творчества Микеланджело Буонаротти, когда он расписывал в течение 4 лет Сикстинскую капеллу. Там есть прекрасные кадры, которые показывают вот эту технологию создания фрески, вот буквально от строительства лесов на Сикстинской капелле и заканчивая как бы полным циклом изображения, включая те кризисные моменты, когда Микеланджело переделывал часть не понравившихся ему образов. Очень рекомендую посмотреть этот фильм. Он в целом не только о технологии росписи, но и о различных сомнениях и метаниях творческого человека, о муках и радостях процесса творчества и создания глубоких художественных образов. Оля, а извини, пожалуйста, а название фильма ты помнишь? Я не сказала, да, разве? Нет, не сказала. Название фильма «Агония и экстаз», а другое название фильма «Муки и радости». «Агония и экстаз». Хорошо, благодарю. Очень рекомендую. Сейчас техника классической фрески почти забыта, и все чаще пишут в технике, которая называется «сека» или «асека», которая является уже немножко другой технологией и росписью по сухой штукатурке. Хотя в настоящее время термином «фреска» почему-то принято называть любую настенную или потолочную живопись, вне зависимости от ее техники. Сейчас чаще всего на стене пишут темперой ПВА, поливинилоцетатной темперой, а не темперой на яичном желтке, как было раньше. Очень часто сейчас художники работают акриловыми красками, которые, честно говоря, не так давно появились на рынке, еще неизвестно, как они себя поведут через лет 50 или 100. а уж тем более мы не можем дать гарантию, каким образом они себя поведут через 1000 лет. А самым древним фрескам периода им как минимум 5000 лет. Это как минимум. Это египетские фрески, которые дошли на нас в очень хорошей сохранности. Также сейчас художники пишут маслом, что я настоятельно не рекомендую. Масло — это самая неправильная техника, самый неправильный выбор материала для работы в интерьере. Также другими современными составами, там, баллончиками различными, аэрографическими техниками и современными составами, которые создаются именно химическим путем. Их составы часто неизвестны, потому что это является неким таким вот спекулированием на тяги людей к художественному творчеству. То есть мы фактически забыли очень простые, экономичные, дешевые составы и купились на рекламу различных баночек многочисленных с различными красками, с блестючками и с эффектами там свечения и прочих-прочих современных прибамбасов, за которыми и в погоне за этими красивенькими составами мы потеряли что-то очень важное. Поэтому рекомендую просто об этом задумываться. Даже старые фрески сейчас реставрируют по сухому, темперой или акрилом в густой манере, замешивая краску на белилах, что делают такую реставрацию также очень недолговечной, потому что все, что пишется по сухому, имеет способ достаточно быстро отваливаться. На самом деле даже древняя техника осека, которая пришла тоже, в общем-то, к нам из глубокой древности, там так не писали. Не писал никто пастозно. Тоже старались писать жиденько. И если писали по сухой штукатурке, то ее старались слегка смочить и создавать ее пористой, чтобы она впитывала в свои поры часть вот этой краски и давала возможность быть росписи более долговечной. Также в древности уже было придумано часть росписи делать по-мокрому, а какие-то отдельные детали, например, это лицо, проработка там глаз или каких-то отдельных декоративных элементов, писалось по-сухому. Вот такой в смешанной технике фреска секка. Современные росписи же при всей их красоте по сравнению с фреской менее экологичны. Очень часто там используются химические составы в основе, особенно современных красок. Они более дорогостоящие из-за высокой стоимости красок. Они менее воздушны, так как пишутся чаще в пастозной технике, менее прочны, так как краска остается на поверхностном уровне. Вот вы можете себе представить, например, как будет держаться роспись, даже очень красивая, написанная на штукатурке, но маслом. Вот все видели, наверное, сколько масла держится в ваших парадных. То есть через год-два, максимум 5 при хорошей подготовке и качественном работе маляров эта краска отваливается. Вы задумывались, почему? А потому что связующие основы самой поверхности стены и связующего непосредственно краски, они имеют разную природу. И штукатурка внутри под краской, она дышит, она имеет такую свою дышащую природу. И когда на нее наносится слой непроникаемой масляной краски, такой пленки, то она, продолжая дышать, раньше или позже обязательно порвет эту масляную пленку. Так же, как и порвет даже очень прочную, как нам говорят менеджеры продаж во всех фирмах, акриловую пленку. Весь вопрос времени, через сколько она порвет. Но у меня очень большие сомнения, что эта пара держится больше 50 лет. Скорее всего, это все начнет разрушаться несравненно раньше. Я думаю, что тысячелетия и даже 5 десятилетий – это совершенно разные интервалы, чтобы говорить о качестве и прочности той или иной техники росписи. Но, конечно, преимуществом техники росписи по сухому является то, что их проще создавать, есть возможность править, ну и на рынке огромное количество материалов, которые позволяют экспериментировать с разными такими дополнительными художественными эффектами. В своих же художественных экспериментах все эти годы я искала пути объединения достоинств фресок с плюсами современных составов и современных технологий. Главную задачу, которую я решала в своих работах и во время обучения, это создать покрытие, по которому можно было писать на стенах и потолках жидкими акварельными составами, имитировать технику старых мастеров, но при этом я не готова работать в очень трудной технике старой фрески, и поэтому я искала возможности совместить плюсы фрески с эко и возможности современных способов декорирования и максимально для решения современных задач увеличить время жизни тех или иных работ. И вот в своих каких-то работах, вот какие-то фрагменты этих работ вы можете видеть здесь на этих слайдах, я этого достигла, за счет чего в дальнейшем поговорим. А сейчас я хотела бы поговорить в целом о том, как много различных идей сейчас существует для росписи интерьера. В современном мире существует многообразие образов, техник, жанров, стилей, приемов создания росписи в интерьерах. И чтобы сделать мудрый выбор и не заблудиться в многообразии идей для декорирования пространств, необходимо почувствовать само пространство, в котором вы собираетесь сделать роспись, и определиться по следующим вопросам. Первый и очень главный, значимый вопрос – это назначение помещения. Жилое ли это пространство? Причем спальня ли это, холл, гостиная, кухня, кабинет, детская? Это все будет влиять существенно на выбор образов для интерьера, на выбор материалов, на выбор композиции и на то, будет ли поверхность покрывать все стены, либо она будет покрывать только фрагмент стены. Будет ли это жилым пространством, либо это будет общественное пространство, храм, клуб, ресторан, кафе, гостиница, офис, магазин, бассейн, торгово-развлекательный центр или что-то другое. Также нужно учитывать стиль интерьера, в котором планируется роспись. Ну, такие известные стили, которые на слуху у всех, кто занимается интерьером, и у дизайнеров, и у людей, которые создают свой интерьер, начинают эту тему как-то осваивать. Конечно, они сталкиваются с пониманием того, что такое стиль и что такое отсутствие стилей, и что такое эклектика, как смешение стилей. И разобраться в этом очень важно, потому что стиль – это совокупность различных элементов, конструктивных, композиционных, объемных, образных, орнаментальных, детальных, то есть всего вместе с собой. То есть в древности все известные нам стили, они представляли такое разное, но при этом целостное единство, которое помогало выразить некие настроения и суть той или иной эпохи, или той или иной, может быть, идеологии. Из известных таких стилей египетский, греческая классика, ампир, классицизм, готика, романский, византийский, барокко, рококо, неорусский, модерн. Из современных стилей это такие стили, как хай-тек, биотек, кантри. Сейчас популярны весьма этностили, в частности, идет возрождение стиля неорусского, ну и другие стили. Также, вот, например, вы можете здесь видеть, вот первая картинка – это египетский стиль, причем настоящий стиль, не этноегипетский, а это настоящий египетский стиль храмовых египетских интерьеров. Вторая картинка – это стиль модерн. Третья картинка – это рококо. И четвертая картинка – это ампир. И дальше, что нужно учитывать, это жанр росписи. Вы хотите создать некий пейзаж в пространстве своего интерьера, городской, сельский, морской. Вы хотите создать образы животных, которые бы по каким-то причинам вошли в ваше жилое пространство. Это называется анималистический жанр. Возможно, вы хотите создать галерею портретов ваших предков. Такой ход тоже возможен. Тогда вы выбираете портретный жанр. В отдельных случаях в пространство интерьеров вводят жанр натюрморт, либо бывают смешанные жанры, как, например, вот на четвертой картинке, когда натюрморт является частью, сельский натюрморт является частью сельского пейзажа. Это может быть исторический жанр, мифологический, сказочный, фэнтези или разные другие появляющиеся сейчас жанры в современном таком вот разнообразном мире. Также важно учитывать, какую поверхность будет занимать роспись. Всю стену или фрагмент определенной формы. Это будет потолок или пол. На потолке и на фризе, на потолке и на полу также могут быть изображения, и можно договориться, что условно это тоже будет как бы интерьерная живопись. То есть она не обязательно настенная. То есть просто так принято говорить роспись стен, но обычно под этим подразумевается роспись всего пространства, и включая и потолки, и пол, это могут быть какие-то откосы окон, и разные другие элементы интерьера. То есть это может быть только фриз или какая-то панель отдельная, откос или там, какая-нибудь декоративная вставка, как навесной декоративный элемент или просто сымитированный, отрисованный декоративный элемент, который будет имитировать собой какую-то картинную вставку. И еще важно учитывать, в какой технике хочется сделать роспись, какими приемами воспользоваться. Будет ли это полностью ручная роспись, выполненная там кисточкой? Будет ли это роспись с использованием трафарета? Будет ли это роспись, использованная с использованием каких-то особых инструментов? Например, особым таким вот популярным видом росписи стен является аэрография. Будет ли это роспись по гладкой или текстурной поверхности? Будет ли она с элементами лепки или рельефа, или без них, с эффектом под старину, под старую фреску, в какой-то такой акварельной жидкой манере, или она будет выполнена такими густыми пастозными красками, а иногда даже в такой манере, когда имитируется, как вот мастихином в масле, да, как будто части краски выступают на поверхность, являя такой собой фактурные, очень мощные мазки. И это четкое, и также очень важно понимать и осознавать, какие образы и смыслы вы собираетесь привнести в свой интерьер или в интерьер заказчика, если вы выполняете работу для кого-то, и нести ответственность за это. Потому что в этом образе с этими цветами, с этими персонажами, с этими сюжетами человеку нужно будет жить, либо в это пространство временно попадать. То есть то, чем мы себя окружаем, напрямую на нас влияет, влияет на наше здоровье, на нашу энергетику, на наше внутреннее состояние. Все это строит или разрушает наш внутренний мир. Поэтому вот за то, что за образы, смыслы и цвета, которые мы несем в тот или иной интерьер, за все это нужно нести ответственность. Четкое понимание приведет к успешной работе над эскизом и в дальнейшем в работе в самом интерьере. Чтобы роспись действительно получилась, недостаточно знать отдельные секреты мастера, как создан тот или иной образ, достигнут тот или иной эффект. Важно разобраться в этом процессе с самого начала и до самого конца, начиная от самого замысла образа для конкретного помещения и до вот финального штриха. Да, и во время всего процесса держать очень глубокое, настоящее внутреннее светоносное состояние, чтобы эту энергию запечатлеть в процессе росписи на стенах того или иного интерьера. То есть эта сфера требует поэтапного и очень глубокого освоения. Сейчас в современном мире существует многообразие способов декорирования стен. Роспись — это только одна из многообразия различных возможностей. И в широком смысле вот под декорированием стен подразумевают очень много и других приемов. Например, популярная сейчас в оформлении интерьеров отделка декоративными красками и штукатурками тоже создает такое вот художественное творческое пространство, и можно очень многого достичь просто за счет правильно подобранных текстур, фактур и цвета. И это может уже создать определенные интереснейшие решения в интерьере. Вот на первом слайде вы видите такие вот образцы из салона по декоративным штукатуркам, которые предлагают различные решения. Кстати, на текстурную основу нанесенные какие-то простые или более такие изощренные орнаменты тоже могут создать вот такие декоративные художественные элементы, ну, условно, росписи. Второй способ, известный тоже сейчас, это текстуры, специальное создание таких достаточно ярко выраженных текстур и лепка, рельефы или резьба и штукатурок. И есть мастера, которые прямо узко специализируются на создании лепных объемов и штукатурок с небольшой колеровкой, с небольшим введением цвета. Я в своих экспериментах также очень активно использую текстуру и лепку, но как дополнительную подложку под роспись, которая помогает в отдельных случаях проявить какие-то дополнительные объемы. У самой росписи очень много различных возможностей, о чем мы будем еще в дальнейшем говорить. Также к декорированию стен относятся мозаика и инкрустация поверхности интерьеров различными материалами. Например, это могут быть камушки, это могут быть различные природные материалы, которые можно вводить прямо в штукатурку. Это могут быть различные стразы, камни и так далее и тому подобное. И я, например, мозаику, инкрустацию использую, опять же, в росписи стен как дополнительный элемент, если это уместно. Роспись по стеклу и витраж также является разновидностью монументальной живописи. И здесь вот видите на первой картинке такой вот интересный потолок, живописно решенный с помощью именно витражных вставок. А вот в готических храмах, например, в отличие от средневековых соборов, их украшали не фресками по всей поверхности стен, а большую часть готических храмов занимали витражи, окна, в которых было создано по большому все то же самое, что и во фресках, только другими способами. Было создано вот это вот богословие в красках, то, что называют, то есть сами сцены Священного Писания оживали либо во фресках, либо в витражах, как в готическом храме. И то, и другое являлось разными способами монументального оформления стены. В современном мире к росписи стен также относят навесные панно, коллажи и так называемые картины-сегменты, секторные картины. Вот вы видите, вот маки таким образом решены. То есть в данном случае изображения выполняются на штукатурных либо других каких-то основах в мастерских художникам, но чаще всего они создаются уже под конкретный интерьер и монтируются непосредственно на реальном объекте. Тоже такой интересный художественный ход может быть, если он заранее спланирован. Росписи, имитирующие декоративные ткани, также могут оформлять наш интерьер, являясь как бы заменой различных обоев. И порой, если эти росписи сделаны очень качественно, их трудно отличить от столь популярных сейчас виниловых или фрезелиновых обоев, которые не очень экологичны, в отличие от правильно подобранных материалов для росписи стен. Также к оформлению интерьеров сейчас и к слову «фреска» сейчас часто относят такое название, как «афреска». Одновременно это название одной из фирм, которая производит обои, которые имитируют фреску. Чаще всего люди, которые занимаются продвижением этих обоев, говорят о том, что это и есть самая настоящая фреска. Но на самом деле эти так называемые «афрески» они создаются очень простым технологическим способом, то есть на определенную поверхность технологическим способом наносится штукатурный слой, затем это прокатывается через большой принтер, на котором просто способом печати оставляют изображение какой-нибудь известной классической фрески, и затем определенные клеи эта фреска наклеивается в пространстве интерьера. Да, это быстро, Да, это порой производит впечатление, что это написано самим Микеланджело или Леонардо да Винчи, или каким-нибудь мастером 17 века. Но на самом деле это фотообои, которые просто перенесены на штукатурный слой, который имитирует собой технику штукатурки, декоративной штукатурки. И сейчас последней такой новинкой последних нескольких лет явилась принт-печать на стенах. Сейчас такие большие принтеры, которые позволяют печатать на больших поверхностях стен жилых и общественных интерьеров. И по большому счету любую фотографию, любую картину в хорошем разрешении мы можем завести в программное обеспечение этого принтера и очень быстро, без какой-либо длительной работы, без грязи и краски вокруг, напечатать это изображение на любой стене или на потолке. И вроде бы можно было кричать: «А здорово, наконец-то случилось, мы больше не можем создать просто качественный эскиз, его отснять, отсканировать, и дальше робот нам нанесет это изображение на стены». И это очень здорово сейчас эту сферу росписи стен как бы подвигает, живой росписи стен, когда художники работают своими руками, очень сильно дискредитирует, заменяя художникам роботом. Но с другой стороны, я верю, что люди, которые понимают ценность и суть живого процесса творчества, как бы намаливание, напитывание силой образа в процессе его создания на стене, они не променяют то, что является простой там альтернативой какому-нибудь, я не знаю, баннера, повешенного на стене в пространстве интерьера. То есть таким образом, в общем-то, остается обертка, а форма, да, такая голая форма, но исчезает самое главное — энергетическое наполнение, наполнение волшебной силой Творца. И, конечно, сам по себе образ, картинка, даже в какой-нибудь там следующей копии, он все равно будет нести некий послед изначального оригинала. Но того качества сияния, которое было достигнуто в древних росписях, подобные росписи не будут содержать никогда. Просто подумайте на эту тему. А сейчас я хотела бы поговорить об истоках древних росписей. То есть мои исследования привели к тому, что когда-то давным-давно, как говорится, то ли было, то ли не было, но в таких легендарных цивилизациях или культурах, лучше сказать, как культура Гипербореи и цивилизация Атлантиды, тема росписи стен уже была. И она была очень мощно проявлена, украшали и интерьеры, и домов, и прежде всего храмовые интерьеры, и жилые интерьеры, и экстерьеры, то есть фасады изображений, очень ярко и красочно. Этому уделялось всегда очень большое значение. Известно это, конечно, по косвенным признакам. Доказательств этому не сохранилось, но память о том, что древние цивилизации прошлого были многокрасочны и очень красивые, дошло до нас и в памяти о гиперборейской традиции, и атлантической традиции. И после того, как случился 13 тысяч лет назад гигантский катаклизм, в результате которого большая часть населения Земли погибла, и погибли эти цивилизации, и погибли очень многие города, и регионы, целые регионы на нашей Земле были затоплены, то возрождение этой техники росписи, оно случилось фактически сразу же после того, как выжившие люди, а выжило не так много людей в то время, они сразу же фактически начали возрождение этого забытого, этого бывшего когда-то таким важных, и почему-то это было очень важно для людей, таинство росписи интерьеров. И когда мы сталкиваемся с тем, что в двух разных видах, в двух разных вариантах было представлено послепотопное творчество, первый вариант — это было совсем такой выживание в экстремальной ситуации, что было представлено жизнью людей, которые спасались от голода, холода, в пещерах и фактически выживали в экстремальной ситуации в течение длительного времени, и тем не менее в таких пещерах, как Альтамира во Франции, да, в Испании, таких пещера Альтамира в Испании, в таких пещерах, как Фондегом или Ласка во Франции, сохранились на стенах пещер изображения настенные. То есть, казалось бы, с какого вообще состояния, вообще почему в экстремальной ситуации вдруг люди создавали на стенах в очень некомфортных условиях, в темных пространствах, вообще зачем они это делали? То есть этот вопрос в свое время меня очень сильно будоражил, потому что, например, росписям в пещере Альтамира официальные источники дают датировку 12 тысяч лет до новой эры, то есть фактически это послепотопные изображения на стенах пещер, где люди выживали. А вторая волна взлета после катаклизма древних росписей – это, конечно, Древний Египет. И там, судя по всему, был более стабильный регион, где таких существенных экстремальных ситуаций не было, и более того, вероятно, и жрецы Атлантиды, и волхвы Гипербореи, предвидя гигантский катаклизм, знали, что этот регион менее всего пострадает после катаклизма. И поэтому именно туда, на территорию Египта, были принесены знания как одной, так и другой цивилизации. И в этом кроется, вероятно, ключ такого мощного возрождения, не возрождения, а просто мощного старта этой цивилизации, когда многие другие регионы мира были в таком в первобытном хаосе еще. Так что возрождение росписей в известном нам историческом периоде – это первобытные пещеры, и это сама цивилизация, это храмы и гробницы Древнего Египта. И несмотря на то, что современные известные нам росписи датируются современными историками как росписи, которым сейчас насчитываются примерно 5000 лет, самые древние, но предыстория Древнего Египта, она более древняя, и косвенные свидетельства, и свидетельства летописные говорят о том, что это искусство начало возрождаться сразу после глобального катаклизма на территории Египта. Сейчас мы пройдем несколько страничек таких отдельных фрагментов вот разных исторических периодов, где я вам покажу такое первое прикосновение. Если вас заинтересует, мы можем эти темы в дальнейшем, в последующих выпусках, более глубоко прорабатывать. И я историю культуры цивилизаций изучала достаточно глубоко, и культурология — это одна из сфер, которые мне очень близки, созвучны. И я очень много путешествовала в разных регионах, и многие росписи в разных странах мира видела своими глазами. Вот пещерное изображение, к сожалению, я не видела своими глазами, но все, что я могла изучить по этому поводу, я исследовала, ну и общалась с людьми, которые видели эти изображения своими глазами. Поэтому то, что меня вот особо впечатлило, я сейчас постараюсь вам передать вот в рамках следующих страниц нашего сегодняшнего путешествия. Мы поговорим о том, какие образы, какие смыслы доносят до нас образы разных эпох и вообще, почему люди этим занимались в глубокой древности. Итак, загадки пещерных росписей. Когда я поняла, что древние люди в экстремальной ситуации занимались росписью пещер, причем вы видите вот на этой картине, что пещеры недостаточно высокие, то есть своды чуть выше, ну, человеческого роста, и представьте себе, что они темные, туда не проникает солнечный свет. Если мы говорим о том, что нужно каким-то образом было это расписать, то, наверное, людям нужно было преследовать какую-то очень мощную практическую цель. Просто так создавать образы от нечего делать. Ну, можно, конечно, такую гипотезу предположить, что человек настолько хотел творить, что он не мог не рисовать. Но, с другой стороны, в древних пещерных росписях в основном преобладают совершенно конкретные сюжеты. Это в основном образы животных, и в разных регионах это свои животные. Это могли быть быки, мамонты, лани, лошади, олени. и иногда присутствует в более поздних вариантах человек во время охоты на этих животных. Но самые древние изображения – это прежде всего изображения животных без процесса охоты. И вот зачем это? Причем они расположены достаточно странно между собой, они разноразмерные, они, и при этом они очень красивые, они выдают повадки, характер животных, являясь фактически потрясающими набросками в натуральную величину и сразу в цвете на очень грубой поверхности стены. То есть вот как художник, который занимается оформлением стен, я вам говорю, что это сделать очень трудно. То есть на ровной стене это одно, а когда вся стена вот такими буграми, различными какими-то объемами, и на этом нарисовать, еще нарисовать в цвете, еще нарисовать и создать единую целостную композицию, либо, как в данном случае, либо какую-то другую непонятную нам композицию, это все меня очень-очень удивило. Вот посмотрите, например, какого качества изображен бык. И даже вот сымитировать его в натуральную величину порой предоставляется достаточно сложным на ровной стене, потому что мы такими экспериментами с учениками занимались. Посмотрите, какие интереснейшие изображения. Вот большой бык, на него почему он где-то исчезает, на него накладываются небольшие лошадки, тут же маленькие олени, они разных цветов, они с какими-то разными бликами, причем в очень красивых цветовых природных естественных сочетаниях. Одна форма набегает на другую. Вот здесь вот бык, у него как будто много ног. Видно, что он не стоит, а бежит, и бежит очень быстро. Такие же изображения встречаются с бегущими лошадьми, где у них тоже изображение словно расслаивается, превращаясь в такую живую движущуюся картинку. А вот эти, смотрите, какие потрясающие быки с пещерой Альтамира. И они очень странно представляют из себя композицию, которая не является собой, как в данном случае, вот какой-то, ну, динамическое движение вот влево или тут же вправо, а вообще все эти образы, быки, каким-то странным образом перевернуты друг относительно друга, и что это, и зачем так рисовать? Ну, у меня вопросов больше, чем ответов, и то, что я нашла в качестве ответов, тоже еще не более чем гипотеза. Так вот, одна, какие гипотезы существуют, для чего же, собственно, нужны были эти изображения для людей, которые в экстремальной ситуации выживали в пещерах? То есть самая такая известная гипотеза – это этих животных рисовали для того, чтобы совершить некий обрядовый такой ритуал для удачной охоты. Это самый распространенный вариант исторических свидетельств на эту тему. Но другой вариант я уже сказала, потому что они просто хотели порисовать, и это была такая свобода самовыражения и творчества человека, который хотел себя поддержать с помощью вот процесса творчества. Но я думаю, что здесь несравненно глубже смысл этих изображений. Во-первых, известно, что только избранные члены первобытного сообщества занимались этим действом. Это были прежде всего шаманы. И они, то есть, соответственно, это был шаманский обряд. И в этих, это был не декор жилого пространства, в этих частях пещер не жили непосредственно люди. То есть это было некое храмовое пространство, которое помогало людям настраиваться на определенные ритмы выживания в природной и весьма агрессивной среде, соединяться с тотемами, с духами животных, входить в связь со стихиями природы и с помощью психоэнергетического настроя, который, конечно же, и этой настройкой, этим настроем, конечно же, управляли самые ведущие члены первобытной общины, непосредственно шаманы либо ведуны. Настройка с тотемами, со стихиями, со стихийными силами одновременно помогала им поднять в себе эти силы и, с другой стороны, настроиться на моделирование определенных образов грядущего, которые они хотели проявить в своей реальности. То есть с помощью образов животных они входили в некое собственное состояние, сливались с ними, начинали более глубоко понимать природный мир, и, соответственно, выходя из пещеры, они становились неким единым целым с этим, с природным миром. То есть то, что называется «мы есть одно». И еще такая мысль пришла, изучая эти первобытные изображения, как это могло создаваться и вообще кем. Потому что в темноте создать это невозможно. При свете факелов или костров это также создать весьма затруднительно, потому что пребывание в задымленном пространстве, где нет просто естественной вентиляции, это тоже какое-то очень странное действие, тоже почти невозможное. И пришел ответ следующий. То есть шаманы или ведуны с помощью определенных психоэнергетических практик, как бы мы сейчас сказали, входили в определенное состояние сознания, активации своих волшебных способностей. И они начинали видеть и проецировать на стену то, что до этого они воспринимали глубоко и качественно, наблюдая за окружающей природой. То есть если люди, тот же шаман, наблюдающий за естественным животным, природным миром, это в себя все впитывал через глаза, и глаза работали как современный фотоаппарат, а точнее как современная видеокамера, да, закачивая в наш внутренний мир вот эти изображения, то, заходя в дальнейшем в пространство пещеры и активируя свои ситхи, внутренние способности, он начинал проецировать на поверхность стены эти изображения. То есть глаза наши сейчас продолжают работать как фото- и видеокамера, но наши глаза потеряли способность работать как проектор. И я думаю, что у первобытных людей, которые были потомками тех, кто пережил гигантский катаклизм, а изначально жителями вот этих древних цивилизаций, эти способности, эти знания внутри собственного тела были еще сохранены. И поэтому представьте себе, что как будто их глаза у поверхности стены излучали некие линии, некие пятна, и они просто их обводили различными материалами, которые были подготовлены заранее, ну, в определенных там объемах. И вот это единственная такая технологическая возможность, которая дает мне понимание, почему эти образы наслаиваются друг на друга, почему они разноразмерны, почему они создают иллюзию движения, и как это вообще все могло быть воплощено вот в этом пространстве. Будет созвучна вам эта гипотеза или нет, дело ваше, но делюсь такой мыслью. Что же нам рассказывают теперь египетская библиотека? То есть я египетской библиотекой называю храмы и гробницы, которые сохранились на территории современного Египта, и побывать в этой библиотеке, как бы внутри ее книг, может, ну, до недавнего времени мог каждый желающий попутешествовать по Египту. Сейчас понятно, что совершить путешествие в какую-то страну, в какой-то регион представляется уже достаточно затруднительным, но тем не менее, кто пожелает, и сейчас могут это путешествие совершить. Но я думаю, что многие из вас в Египте бывали и видели эту книгу. Почему я называю это книгой или даже не книгой, а целой библиотекой? Потому что в древних египетских сооружениях стены храмов, начиная от пола до самого потолка и включая даже поверхности колонн, они сплошь полностью покрыты священными текстами рисунков, образных рисунков. И совершенно не обязательно знать египетские иероглифы. Нужно просто зайти в египетский храм, понять, откуда развивается сюжет или часть сюжета, и просто начать внимательно разглядывать эти образы. И тогда вы сами начнете понимать тот великий текст, который нам пытались донести наши древние предки. Что так важно было для древних людей и почему они создавали такую трудную работу для того, чтобы через века, через столетия, через тысячелетия, через десятки тысяч лет донести до нас что-то очень главное. Потому что на самом деле древние египтяне даже не просто расписывали стены в технике фреска по сырой штукатурке, они создавали тончайшие и при этом глубокие рельефы. Вот три вида основных рельефов было в книге египетских храмов. Это врезанные рельефы, вот как здесь, вот на этом карнизе, где все врезается в штукатурку, и потом это еще было раскрашено. Просто где-то краска сохранилась, а где-то она уже стерлась, и остались только рельефные изображения. Где-то, как вот в этом образе, рельеф выступал чуточку от поверхности стены. Иногда это были просто прорезанные изображения, не продавленные, не выпуклые, то есть такой врезанный контур. И поверх всего это еще было богато раскрашено. Вот перед вами в цветной это рисунок Дэвида Робертса. Дэвид Робертс – это удивительный художник шотландский, который в середине XIX века предпринял мощнейшую попытку путешествия по Египту с целью зарисовок древних развалин, которые начали в то время раскапывать. А вообще мощнейший интерес к Египту и к его древнейшей истории начат был в конце XVIII века во многом благодаря экспедиции Наполеона Бонапарта. Ведя наполеоновские войны, Бонапарт снарядил с собой целую комиссию, которая была назначена в 1798 году. Она называлась «Комиссия наук и искусств». Ученые, художники, строители, технологи того времени были включены в эту комиссию, и часть из этих людей отправилась вместе с Наполеоном в Египет и параллельно с решением различных политических и экономических задач решали задачи мощнейшего исследования наследия древних цивилизаций. Вы прекрасно понимаете, что не случайно всех правителей времен и народов интересовали тайны древних культур, потому что там действительно есть то, что может помочь людям что-то понять о себе и может помочь правителям что-то понять о том, что есть люди, для того, чтобы ими более эффективно управлять. И именно в Египте сохранились тайны и о биоэнергетике человека, и о конах мироздания, и о тайнах жизни и смерти, и смены мерности, перехода, таинства реинкарнации, перевоплощения, о том, что есть душа, о том, как связаны между собой различные миры, о том, как происходит взаимодействие на тонких планах и о том, как эти знания можно использовать как для манипулирования людьми, так и для управления людьми. Поэтому интерес к тайнам и загадкам египетской библиотеки, оставленной на стенах древних храмов и гробниц, это все то, что продолжает будоражить сердца и души людей, которые немножко понимают, что это такое. И вот здесь вот на этих картинках вы можете видеть план древнего египетского храма. Это план Луксорского или Карнакского храма. Либо Луксора, либо Карнака. Дальше это картина Дэвида Робертса. Перед вами, вот здесь вот внизу, на нижней картинке, очень важный египетский текст из этой книги, который невозможно вычеркнуть, потому что этот текст опоясывает в виде орнамента фактически все стены в различных храмах Египта. Это всего лишь три главных базовых символа, которые помогают понять очень важное о человеке и мире. Первый символ – это так называемый посох Сета или посох Анубиса. Его называют Оас в Древнем Египте. И является он символом власти, подавления и смерти. Но с другой стороны, справа – это с левой стороны, да? А с другой стороны, с правой, есть очень мощный и важный для любого человека символ. Он в Египте называется Анх. Он является символом жизни, символом продолжение всего, бесконечного продолжения всего, и символом гармонии противоположности, и прежде всего гармонии мужского и женского начал. И в середине между этим стоит вот такая вот антенка, Этот символ в Египте назывался Джет. Он также назывался позвоночником Осириса. Его также сравнивали с египетским древом жизни и называли символом человека. Я называю это символом человека как приема передающей антенки. Он был символом здоровья, стабильности, энергетического центра, связи всех центров и чакр между собой, основных проекций суставов, то есть по большому счету символом здоровья и стабильности человека в материальном мире, где он существует между двумя силами, которые его окружают, да, с одной стороны символ смерти, с другой стороны символ жизни, и часто орнаменты Египта представляют и собой череду: жизнь, смерть, жизнь, смерть, человек, жизнь, человек, смерть, человек, жизнь. И вот такой вот орнамент, который постоянно говорит о том, что это постоянно перетекающие состояния, которые связаны между собой, это очень мощное послание из Египта, которое дошло до наших дней. Вот на этой верхней картинке вы можете наблюдать, как я захожу вместе со своим сыном в очень такое тайное место. Туда проход закрыт, но мне всегда очень было интересно заходить туда, куда нельзя, за разные веревочки и обозначения со знаками «вход запрещен». Это храм Абидос, храм Осириса. Сейчас он носит несколько другое название. На самом деле это очень древний храм Осириса. И где вот на вот этом, на этой стене изображен древнейший символ цветок жизни, мы к нему ему еще вернемся. Он тоже сейчас не раскрашен, но когда-то он был цветным. И разные вот такие тайные коридорчики я всегда сувала в Египте свой нос, поэтому очень много изведала там. И для нашей северной цивилизации тайны Египта также очень мощный текст, потому что северные волхвы также часть своих знаний оставили, запечатали в Египте, так же, как и жрецы Атлантиды. И наша задача — отделить одно от другого, понять, чем знание Египта может помочь нам, современным людям. Вот здесь вот есть картинка очень известная, где среди различных иероглифов изображен вертолетик, подводная лодка, там самолетики и различные летательные аппараты. То есть все это я видела своими глазами в Египте. Я была очень много раз, в общей сложности 25 раз за 10 лет. И очень много нашла там знаний. Если на это будет запрос, тоже готова делиться ключиками, подсказками из Египта. Вот это мой самый любимый египетский храм. Храм Исиды в городе Дендера, или Дендерский храм, как его сейчас называют. Этот храм сохранился в очень хорошей сохранности, особенно его главный храмовый зал, где располагается на поверхности всего потолка так называемый Дендерский линейный зодиак. Там есть Дендерский круглый зодиак, он тоже очень известен, и Дендерский линейный зодиак. Этот храм в такой хорошей сохранности сохранился благодаря просто чуду. Так же, как и многие другие египетские храмы, просто после арабского завоевания, а на самом деле еще раньше, на закате Египта, уже в период македонских войн, многие египетские храмы были постепенно забыты, неинтересны современникам и фактически постепенно заносились песками Сахары. А к VI веку, во время арабского завоевания, эти храмы были уже фактически, некоторые храмы прям под капители колонн, а колонны огромные, там есть колонны по 20, даже выше метров, и даже под самые потолки. И арабы, которые пришли на территорию Египта и увидели вот эти развалины былого величия, они использовали эти постройки очень утилитарно. Они могли, например, скрываться от непогоды под сводами этих храмов, которые были занесены песком, как я сказала, и печь там, я не знаю, картошку, помидоры, палить там костер. И в результате очень многие колонны и потолки были либо скрыты песком, либо они были закопчены. И это стало основой их сохранности. Вот, например, когда я в 2004 году первый раз была в этом храме, потолок был этого храма почти полностью черный, только небольшая поверхность потолка была расчищена современными реставраторами. И постепенно я все чаще, когда я бывала в Египте, я возвращалась в этот храм и видела, как очищались от копоти эти пространства. Это было очень красиво. И что самое ценное, то здесь не было подновления. То есть вот в таком виде, как вы можете сейчас наблюдать на слайде, это все без каких-то новодельных подновлений, что очень ценно для исследователей. И вот здесь вот в нижней части этого изображения вы видите как бы склейку из трех частей. Весь этот зодиак со всего огромного потолка мной отснят в хорошем разрешении. Я делала такие вот полосные выжимки и полностью весь потолок тоже в склейке, что из себя представляет дендерский зодиак. Богиня Маат, богиня неба, течет по своим телом по небесной реке, по небесному пространству и рождает на рассвете в виде жука-скарабея солнце и на закате проглатывает солнце. То есть солнечный цикл в виде вот таких вот образов богов Египта изображены здесь. А вот здесь вот от рождения до проглатывания, да, от восхода до заката, вот здесь вот закат, здесь рождение, проходит целый цикл зодиакальных созвездий. Вот здесь вот на священных лодках разные персонажи, это образы различных знаков зодиака и богов, которые участвуют в сотворении космических миров. И также очень частым египетским текстом является изображение спирали ДНК, что тоже понятно современному человеку, почему это важно было передать людям. В Луксорском храме я увидела очень интересное изображение на одном из фасадов, которое дало мне понимание, как можно переписывать страницы каменной книги. То есть мы сейчас очень просто переписывать книги. Достаточно что-то подкорректировать на компьютере, да, какие-то книги сжечь, какие-то сделать подтасовочки. Сейчас вообще очень просто переписывать историю. А вот история, которая написана на каменных книгах, ее переписывать несравненно труднее. По крайней мере, в это нужно вложить больше сил и времени. Так вот, эта картина в данный момент показывает, какие разные пласты истории одновременно запечатлены на одной стене. То есть для того, чтобы переписать каменную книгу, нужно ее просто перештукатурить и на новом слое штукатурки написать новые образы, написать новый текст. И вот здесь, конкретно на этой стене, вы можете видеть сразу три образа. Здесь есть образы непосредственно древнего Египта, ну, неизвестно точно, какого времени, он там с иероглифами, с какими-то изображениями, не очень хорошей сохранности, но тем не менее видно. Потом перештукатуренная часть стены, появляются образы более такой античной тематики, это образы, скорее всего, близкие к эпохе Александра Македонского, его правления в Египте. И вот на этой стене, здесь не очень хорошо видно на этом слайде, но поверьте мне на слово, здесь образы уже христианского периода в Египте. Сразу три эпохи на одной стене можно сейчас лицезреть. Это очень интересно. Но в отдельных храмах Египта, например, в Абидосе, вот в таких глубоких помещениях, где достаточно хорошо сохранились перекрытия, а значит, образы менее подвергались осадкам, вот рельефы раскрашенные в очень хорошей сохранности, также без подновлений. Можете мне поверить, я достаточно хорошо разбираюсь в технике росписи, я очень могу легко отличить росписи, которые подновлялись современными художниками, где-то там перерисовывались, имитировались под Египет, либо образы, которые действительно сохранились в глубокой древности. И кто не верит, как говорится, поехали в путешествие вместе, будем это исследовать и проверять. Также в Египте сохранилось, в прекрасной сохранности росписи сохранились в гробницах. Хоронить в Египте стали достаточно поздно, до этого, как и на Руси, главным обрядом погребения был обряд кремации, перехода, сжигания в священных ладьях, или так, как это сохранилось в Индии, например, да? В священных ладьях крадах отправляли по Нилу, либо по морю, да, в зависимости от того, где происходила какая-то смерть человека. Но начиная с конца Среднего царства и все новое царство и дальше, вплоть до заката Египта, стали хоронить уже в пещерах. Изменилась ситуация в Египте, пришли другие силы к власти, заняли верховное положение, и так же, как и в других странах, и в России, в частности, изменились погребальные обряды. И они стали носить уже другой ритуальный смысл. И, но, тем не менее, именно благодаря тому, что сохранились гробницы Среднего и Нового царства, мы можем видеть, какими сочными, яркими и солнечными были росписи, которые отправляли человека в мир другой жизни. Да, то есть есть только жизнь, гласит древняя мудрость, но есть между жизнью и жизнью есть портал перехода. Этот портал перехода и есть смерть. И поэтому во всех древних книгах мертвых, что в тибетской, что в индийской книге мертвых, и, конечно, в знаменитой египетской книге мертвых, огромное внимание уделялось тому, как будет совершен этот переход. И в большинстве гробниц основной текст – это различные погребальные темы, и в том числе темы страшного суда, и темы того, как душа покидает тело человека при смерти, какая часть души отправляется к источнику, какая часть души проходит загробный суд. Весь этот текст сохранился в вот этих библиотеках гробниц. Согласитесь, совершенно не обязательно знание иероглифов, если мы просто умеем читать картинки, которые чем-то напоминают наши современные комиксы или современные кадры, стоп-кадры из фильмов. Вот древние изображения, что на стенах египетских храмов, что на стенах православных храмов, нужно читать как стоп-кадры из кинофильма. На самом деле сейчас во многом роспись сошла на нет, вообще в 20 веке сошла на нет, а до 20 века и даже еще до Великой Отечественной войны росписи, монументальные росписи, монументальные мозаики в виде наглядной агитации и пропаганды были очень популярны, потому что это был как бы главный моделирующий сознание образ, то есть главный текст, который формировал тот или иной психотип мышления человека того или иного времени, настраивал нас на определенные образы и смыслы, и таким образом влиял на то, как мы будем действовать в современном мире. После Великой Отечественной войны, тем более ближе к рубежу 19-20 века, когда кинематограф, а затем компьютерные технологии вышли на первый план, то есть по большому счету задача изобразительного искусства и росписи стен в частности, и монументального искусства в его различных видов, как основное искусство, которое моделирует наше сознание, стало отходить на второй план, и выдвинулись живые картинки на наших экранах, то есть они стали исчезать. А в древности, и в Египте, и в Средние века особо, и в другие эпохи, этой кинолентой были как раз росписи храмовые, росписи гробниц, росписи общественных и жилых интерьеров. И во многие эпохи на определенные изображения, смыслы, сцены существовали строгие законы, они назывались каноны, и эти каноны ни в коем случае нельзя было нарушать. И специально подготовленные в храмовые художники, в частности, например, в Египте, они трудились над созданиями этих изображений, полностью подчиняясь заветам жрецов, которые фактически и устанавливали вот эти смыслы, запреты, и в то же время, что нужно было передать из поколения в поколение. Вот нижнее изображение, это в данном случае не фреска, это фрагмент папируса известного, но на самом деле, просто у меня сейчас так сходу я не нашла картинку, где в хорошей сохранности изображено на стенах гробниц этой сцены. На самом деле это достаточно часто встречающаяся сцена, она чуть ли не основная, как душа проходит суд загробный. И в Египте это выражено определенными образами, смыслами. И вот здесь вот такие весы, где взвешивается сердце человека как вместилище его главной книги, его жизни. в сердце записывается все, что пережил человек, весь его опыт, и то, каким будет сердце человека, определяет дальнейшую ее судьбу на переходе. И за этим следят боги, в том числе сам бог Осирис. Что в славянской книге мертвых, что в других книгах мертвых тоже есть идея вот этого суда. Он имеет региональные какие-то вариации. Это может быть суд предков, например, или суд совести собственной, как у нас. Но тем не менее, тема суда на этапе перехода, когда душа определяет меру и качество своей жизни, это общий древний текст. И Египет нам здесь дает просто очень серьезные раскладки по этому вопросу. Очень интересные откровения и чудеса я увидела в храмовых росписях наших отечественных средневековых. В свое время меня очень впечатлил образ XII века на стене Юрьевского собора или Георгиевского собора в Старой Ладоге. Это фреска XII века, она называется «Чудо Георгия о змии». И вы видите здесь в сравнении с более известным образом XV века, который известен всем людям благодаря нашим монеткам и тому, что этот образ популярен, да, где Георгий поражает змея, берет его под копье, а в отдельных вариациях этого образа убивает. То есть древние изображения святого Георгия и сцены со змеем имеют кардинально другой характер. Кстати, подобное же изображение сохранилось в Юрьевом монастыре в Новгороде. Можете сами эти образы увидеть, попав в эти монастыри. То есть, смотрите, святой Георгий на коне, на белом, очень такой мирной процессии идет в град, вот здесь вот образ града, горное восхождение. Гора всегда в древней живописи ассоциировалась с восхождением к горным мирам, являлась образом восхождения по пути эволюции. И под копытами на своем месте, как бы припираемая ногой, и тащится такая весьма покладистая змейка, которую на ниточке за горло ведет девица. То есть здесь есть и союз и мужского, и женского начала, и понимание того, что образы Яви, Нави, Слави и Прави все представляют из себя некое нераздельное единство, просто каждый мир должен быть на своем месте. Начинаются большие проблемы, когда образы навных миров, в том числе те, кого мы называем змеями, да, и они начинают прорываться и начинают вторгаться в те миры, которые должны управляться человеками. И тот современный мир, в котором мы сейчас живем, это мир, в котором мы, словно убив дракона, сами драконами стали. И через нас проявляются демонические миры, демонические вселенные, через наши тела и сердца прорастают навные змеи, и мы являемся их руками и их телом. Поэтому вот в древнем тексте «Чудо Георгия о змеях» говорится о том, что каждому существу в едином пространстве Бога просто есть свое место и своя роль. И здесь, на мой взгляд, в этом древнем тексте с храма святого Георгия приоритеты расставлены верно. Мы, убив змея, сами во многом змеями стали. Это есть над чем подумать и есть что изменить в себе, возможно. А лишив себя полностью какой-то древней силы, которую часто олицетворяют такие персонажи, как драконы, мы действительно не сможем в дальнейшем подняться, потому что именно древняя первобытная стихийная сила, но преображенная, трансформированная и возвышенная, может создать основу для наших мощных крыльев и для полета к горным вершинам. Еще очень меня впечатлили росписи, которые также я видела собственными глазами. Это росписи на куполе древнейшего храма 3 века нашей эры. Он находится на территории Аравийской пустыни. Это монастырь святого Антония Египетского. Это коптский монастырь, а копты, если кто не знает, это потомки древних египтян, которые приняли христианство от самого Христа и они не участвовали ни в одном церковном расколе. Соответственно, те тексты, которые сохранились в храмах коптских, это прежде всего территория Синайского полуострова, есть на территории юга Египта, в Нубийской пустыне несколько таких монастырей, есть на территории Каира, так называемый коптский Каир, это целое скопление различных древних храмов 3-5 века нашей эры, это самые древнейшие храмы христианские, в которых я побывала, и там удивительные тексты, весьма отличные от того, что мы видим в христианских храмах, византийских, либо русских христианских храмах, или в католических, протестантских храмах христианских. Это совершенно другие тексты, это совершенно другие образы и смыслы. Например, в центре этого купола вы можете видеть древнейший знак, который является универсальным символом жизни для многих древних культур и традиций. Это то, что называют цветком жизни, такой вот основанный на принципах сакральной геометрии. То есть и он одновременно является символом вот этого источника Ра, источника вот этого великого солнца, который питает наше солнце, видимое нашей галактики, и тот образ, который является символом высшего бога, чье имя точно неизвестно, да, самого высшего бога-творца. Интереснейшие образы и интереснейшие чудеса я наблюдала и в более поздних храмах уже христианского, русского христианства, русского православного христианства. Это прежде всего образы, которые сохранились на территории Пскова. Я сейчас живу здесь недалеко от Пскова и часто бываю в монастыре Мирожском на берегу реки Великой, недалеко от Псковского Кремля. Там сохранились вот такие вот образы, до недавнего времени были сохранены образы вот таких вот лучезарных ангелов, которые больше, в моем понимании, ощущение ближе к легам-хранителям. Кстати, эти образы скрыты были в тайных нишах, и последний раз, когда я там была, я хотела заглянуть в эту нишу и поняла, что эта ниша закрыта и веревочками закрыта, она закрыта определенными подставками, и там служительницы прям все кричат в один голос: не смейте туда заглядывать. Но я все равно заглянула за веревочку, и, честно говоря, я ужаснулась, потому что я не нашла в этой нише образа прекрасного ангела, потому что какие-то очень важные образы продолжают стирать прямо сейчас. И на Псковщине я прям вижу, как затираются очень важные символы. Вроде бы как бы росписи открыты, их можно посмотреть, но вот несколько лет назад этот символ был видим, а сейчас он невидим. И прямо видно, что это не от времени идет, а что это искусственно кто-то стирает. Вот у меня прям вот такие ощущения от этого есть. Дай бог, если я ошибаюсь. И в этом же храме есть очень интересный образ. Он расположен на портале западном, то есть там через этот портал мы входим, через этот портал мы выходим. Обычно, когда выходишь из храмов христианских, православных, то чаще всего ты перед собой видишь изображение страшного суда. То есть мы, побывав в храме, как бы причастившись какого-то другого состояния, или средневековые люди могли туда зайти, причаститься какого-то другого состояния, испытать какое-то внутреннее, может быть, преображение. Выходя из храма, они чаще всего сейчас получают предупреждение о том, как страшен мир. И это бесконечные сцены страшного суда. А когда выходишь из этого храма, то на выходе ты видишь сцену, которая называется «Сошествие Святого Духа на апостолов». Согласитесь, это совершенно другой текст. То есть человек, который что-то возвышенное испытал под сводами храма, выходя из него, на него словно изливается вот эта благодать, и он тоже становится одним из тех учителей, которые могут нести свет через тебя в жизнь. Согласитесь, это разные храмы, это разные тексты. И я вот, мои исследования христианских храмов привели к тому, что до раскола, до 17 века, во многих храмах, которых мы называем православными сейчас, еще сохранялась древняя ведическая традиция самых важных образов и смыслов. И кресты были другие, равноконечные, не без перекладины. И многие сцены несли более светоносный, содержательный, близкий, созвучный человека ведического мировосприятия смысл. Но потом это искажалось и продолжает искажаться, изменяться прямо сейчас. Ну а теперь о тех чудесах, которые невозможно выкинуть, невозможно исказить, изменив текст на самой картинке. Есть в Ладейно-Польском районе Ленинградской области удивительный монастырь. Он называется монастырь Александра Свирского. Он был построен, основан самим Александром Свирским. Я думаю, что многие со мной здесь согласятся, что такие святые, как Сергий Радонежский, Александр Свирский, Иоанн Кронштадтский и другие святые старцы, они почитаемы не только глубоко верующими христианами, но они почитаемы и людьми, которые исследуют и исповедуют ведическое наследие, потому что это мы их воспринимаем как за своих вот таких волхвов, которые просто делали свое дело в том мире, в тех декорациях, в тех условиях, и они сделали это наилучшим образом, пустив свои чудотворные силы на благо объединения народа в самые тяжелые времена и напитывание его главным светоносным смыслом. Так вот, этот храм, он называется Троицкий храм, он был построен чуть позднее, в 17 веке, ну, на том месте, где в 15 веке святому Александру Свирскому было явлено образ Святой Троицы. И в этом месте был мощнейший источник вот этой вот силы, которая пронизывала столбом таким лучевым от земли до неба и от неба до земли, золотой столб света вот этого природного, помноженное на человеческого, место силы. И на этом месте позднее построен был храм, и еще позднее, в начале XVIII века, он был украшен фресками, которые были выполнены новгородскими мастерами. В свое время в этом храме я бывала достаточно часто. Вот с 2004-2015 год, фактически 10 лет я туда ездила каждый год, а иногда даже и не один раз в год, но в силу определенных обстоятельств мои пути пролегали там, и я очень часто заезжала туда, проводя определенные исследования. В свое время, еще в 2004 году, я услышала о том, что в этом храме фрески чудотворные. Не потому что они там исцеляют людей, а потому что они самовозрождающиеся. Я как мастер по росписи стен очень сильно удивилась и напрягла свой исследовательский ум и сарказм и говорила, как это так, что фрески могут самовозрождаться. И услышала такую историю. Когда в начале 90-х годов, после долгого периода забвения этого храма, туда вернулась монастырская братья и просто залатала в этом храме окна, которые были разбиты. А вообще на территории монастыря была разруха, там даже находилась какое-то время психическая больница, и скот там держали, какие-то склады были, непонятно чего. То есть вся территория монастыря, в частности этого храма, была в серьезной разрухе. Но потом, когда сюда вернулась братья, и она на самом деле этот храм особо не использовала. Братья в основном размещалась на другой территории монастыря. Монастырь достаточно большой. Этот храм просто был закрыт, и фрески были в ужасающем состоянии. То есть они были фактически стерты. И штукатурка отделялась от поверхности стен огромными пузырями и падала. И когда храм был просто запечатан, сделаны окна, какое-то время туда монахи просто не приходили. И когда они пришли, то они увидели, что в храме происходит чудо, то есть часть штукатурки, она, подсыхая, не отвалилась и впечаталась в стену, и больше всего удивило монахов, что образы стали проявляться. То есть то, что было стертым и фактически незаметным, стало вдруг видимым. Я, честно говоря, очень скептически отнеслась к этому рассказу, и когда я первый раз поехала в этот монастырь, я поставила себе целью, чтобы попасть в этот храм. Он был закрыт, как и обычно, но мне удалось договориться, этот храм для нашей небольшой группы открыли. И когда я там оказалась, там было очень темно, никаких атрибутов служения там не было, и день был очень пасмурный, дождливый, и было очень-очень плохо что-либо видно. При мне всегда мой фотоаппарат, которым я везде путешествую, снимаю там, где даже снимать нельзя. И тут я тоже нарушила все запреты, которые меня предупредили на входе. Просто это сделала не открыто, а как бы так немножко тайно от бедра. Фотоаппаратом сняла несколько кадров. Как раз эти кадры вы можете видеть. И когда вдруг я посмотрела на то, что я сняла прямо там, на варианте скоростной просмотр фотографий, я настолько не поверила своим глазам, потому что я вижу глазами темно, снимала я без вспышки. Мой фотоаппарат снимает без вспышки очень плохо, все очень коричневое, коричнево-зеленое такое получается. И вдруг я увидела без вспышки снятые абсолютно сияющие стены. Я не поверила, сделала еще несколько снимков, у меня череда этих снимков есть в своих собственных архивах, и я поняла, что мне совершенно не кажется. Стены темные, но фотоаппарат, а вы знаете, что многие фотоаппараты улавливают тонкий мир, они могут видеть плазмоиды, например, в местах силы, либо на праздниках, они могут видеть какие-то излучения, которые не видит порой человеческий глаз. Так вот, мой фотоаппарат уловил какое-то свечение, которое тонко исходит от стен, освещая их. Это меня настолько удивило, что в течение 10 лет, периодически заезжая в этот храм, я наметила себе несколько образов, и я стала их снимать. И вот, в частности, я несколько лет наблюдала вот за тем, как проявляется вот это изображение распятия. То есть первый раз, когда я его видела, оно было фактически стертым. Через несколько лет оно уже было более проявленным. И вот последний раз я его снимала, уже даже отдельные лики на персонажах стали проявляться. И если раньше, причем я заметила, что внизу изображений, где энергия менее высокочастотная, там фрески еще подстертые, а чем выше, тем они больше ярко проявленные. Никаких реставрационных работ в этом храме не велось в течение этих лет, никаких лесов не стояло, и я как профессионал просто видела вот это чудо своими глазами. И рекомендую вам задуматься над тем, что как энергия, высокочастотная энергия, место силы просто начинает материю подправлять своей светоносной силой. Вот такое чудо тоже из истории росписи вот этим поделилась с вами. В эпоху Возрождения мастера эпохи Возрождения продолжали свои эксперименты. Они, в частности, Леонардо да Винчи проводил скорее эксперимент не столько с техникой, он работал в технике классической фрески, но он проводил эксперименты над собой, потому что в Сикстинской капелле он показал подвиг собственного духа, торжества собственного духа. Он 4 года один, без помощников. Помощники ему только помогали замешивать краски. Полностью все работы по росписи потолка Сикстинской капеллы размером 400 метров квадратных сделал один. И вот о его подвиге, о росписи этой капеллы вы можете посмотреть как раз в фильме «Агония и экстаз» о судьбе Микеланджело в этот период его творчества. Уникальнейший фильм. Я думаю, что он вас впечатлит очень сильно. Также эксперименты, определенные в технике росписи стен, проводил Леонардо да Винчи. Вы знаете, что Леонардо да Винчи все-таки был не художником. Леонардо да Винчи прежде всего был исследователем и экспериментатором. То есть просто живопись, и в частности фресковая живопись, роспись стен, давали ему большую возможность оплаты заказов для того, чтобы можно было эти деньги перенаправить в его научные исследования для других целей. И в то же время они предоставляли ему возможность для спецтехнологических экспериментов. И в частности, все фрески, все работы в интерьерах Леонардо да Винчи, это несколько росписей, которые он писал для разных монастырей и общественных сооружений, они были неудачными как технологический эксперимент. Потому что его, например, работа такая, как роспись при Ангинаре, она прямо в процессе выполнения работы пришла в негодность и была заброшена самим мастером. Он там проводил исследования, как можно расписывать стену масляной краской, как сушить масляную краску на поверхности большой стены. Это все не увенчалось успехом, и работа была заброшена. Также неудача постигла самую известную, самую мощную по содержанию, по сути, фреску Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», которую он создавал для монастыря Санта Мария делла Грация в Милане. Эта фреска, здесь он ставил эксперимент, каким образом можно закрепить роспись по сухой штукатурке. Фактически он работал в технике СЭКа и работал очень долго, но хотел сделать ее более долговечным, закрепил им ее каким-то авторским лаком. И этот эксперимент не удался, потому что составы вступили в какое-то взаимодействие химическое не то, и роспись стала трескаться сразу же после завершения и постепенно осыпаться, и в таком виде ее уже современные реставраторы пытаются каким-то образом зафиксировать, сохранить, но фреска начала разрушаться сразу же после окончания. Это что касается спецтехнологии этого эксперимента Леонардо да Винчи. А вот что касается сути этой росписи и ее смысла, и вообще ее тайны, здесь есть несколько подсказочек, которые мне удалось найти, хотя я до конца все и не разгадала. Вот посмотрите, перед вами с левой стороны вот такой вот триптих составлен мной. В центре изображение «Тайной вечери» самого Леонардо да Винчи. Сверху изображение, которое я сфотографировала в коптском Каире в храме 3 века, храме Святого Георгия. Какого точно времени это изображение доподлинно неизвестно, но я стояла и смотрела на него, думаю, что же оно мне напоминает. И я так и не вспомнила, что оно мне напоминает, где я видела эту картину. И только когда я приехала домой, я вдруг поняла, что это абсолютно отзеркаленная и точная композиционная копия, хотя другая по цвету картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Я вот отзеркалила эту картину, это изображение из Коптского монастыря. И вы можете сами увидеть, что полностью до каждого персонажа, все полностью, вот до каждого поворота пальцев, это одна и та же композиция. И вот здесь вот такой очень мощный вопрос. Леонардо да Винчи был в Египте и видел это изображение, и затем его перевел в более совершенный образ своей фрески «Тайная вечеря». Либо, причем мы же знаем, что Леонардо да Винчи любил зеркалить изображения. Да, у него зеркальный почерк, очень многие вещи он закодировал через зеркальное изображение. Либо это какой-то художник из Египта поехал в Милан, в Милане он увидел картину Леонардо, затем он стал рисовать, будучи не очень умелым мастером, при этом он создавал копию, и это при этом ее еще зеркалил. Это очень трудная задача, на самом деле, для копииста. Но так или иначе, мне видится, что все-таки этот образ, где Христос сидит с персонажем, который Дэн Браун в своей книге «Код да Винчи» сочел не как его любимый апостол Иоанн, а как женский образ Марии Магдалины, который сидит рядом с Христом во время «Тайной вечери». Видите, вот здесь вот на крупном плане изображен образ, ну, якобы апостола Иоанна, но на самом деле абсолютно очевидно, что это женский образ. Просто тема мужского и женского начала и наличие женщин в числе апостолов – это тема, которую не принято обсуждать в христианском мире. А тем не менее Леонардо да Винчи эту тему передает. Изображения коптских монастырей доносят до нас это, и особо это видно на изображении, которое мне тоже удалось увидеть в коптских монастырях. В данном случае это не фреска, это икона, фрагмент коптской иконы «Тайная вечеря». Смотрите, какие прекрасные две женщины сидят слева и справа от Христа на сцене «Тайная вечеря». Вот он, очень древний текст о том, кто был в среде 12 апостолов. Может быть, в какой-то другом эфире я покажу вам и другие изображения, где образы мужского и женского начала в вот этом служении свету периода Христа, либо волхва, как многие считают, да, проходит через наше время, и благодарю Дэн Брауна за то, что он в своем таком вот образе книги «Кода да Винчи» эту веду передал. Вот. И завершить такой вот обзор по тому, как развивается исторически тема росписи стен, возвращая нас к тому времени, которое давным-давно ушло, к нашей легендарной Гипербореи, Гардарике, стране городов, где когда-то, как в сказках говорят, были расписные дома и терема. Это тема, которая касается возрождения расписных теремов, которая началась в истории русской культуры в конце XIX века. И прежде всего связана с образом Серебряного века, с образами возрождения неорусского стиля и государственной программы Александра III, который не случайно считается самым русским царем, потому что его государственная политика была связана с тем, чтобы возродить образ национального своеобразия русской культуры и сделать ее как бы вот образующей для формирования русского народа. Кстати, хорошая новость. Недавно в Петербурге, буквально вот совсем-совсем недавно, несколько месяцев назад, открылся памятник Александру III. И это, на мой взгляд, такая вот на тонком плане очень хорошая такая вот победа образов и смыслов, потому что именно этот царь был за возрождение русского национального своеобразия. Я думаю, что этой теме можно посвятить целое отдельное занятие по возрождению темы Гипербореи в современном мире. А сейчас просто хотелось бы перечислить тех мастеров, которые принимали в этом непосредственное участие. Прежде всего, это мастера театралы Дягилева, команда Дягилева, которые восстанавливали образы, и в том числе в театральных декорациях. Это образы связанные, это люди, которые очень глубоко понимали важность и суть этого. Это княгиня Тенишева, которая в своей смоленской усадьбе Тенишева создала как бы возрождающийся образ русской старины, в том числе вот образ теремка расписного. В создании образа усадьбы Талашкина принимали участие Сергей Малютин, Михаил Врубель, Николай Рерих, помогая искать новые образы для возрождающейся страны. Революция во многом помешала этим экспериментам. Панно Михаила Врубеля на сказочные темы, в частности, вот панно известное, которое находится в Третьяковской галерее «Принцесса Грёза», они все были созданы как панно для украшения интерьеров. Также сохранились и являются как бы мощной подсказкой для нас, какими были в древности интерьеры. Это палаты Московского Кремля, это различные как бы фрагменты вот такого вот растительного и сказочного орнамента, которые украшают отдельные храмы, прежде всего московской, Владимиро-Суздальской архитектуры. И это проекты, которые также были инициированы Александром III, проекты возрождения теремного зодчества на Руси. То есть были созданы и заказаны в Академии художеств и в московских училищах рисования проекты, которые бы смогли образы бывшей теремной сказочной Руси сделать образами новой возрождающейся неорусской архитектуры. Можно обсуждать, насколько это было целостно, гармонично, слишком орнаментально, и там искать недостатки, либо плюсы этого. Но в целом вот такая государственная программа по возрождению национальной архитектуры, и в том числе вот такого красивого, гармоничного и расписного зодчества, она была предпринята в те времена. Современными вехами интереса к теремному наследию является возрожденный в Коломенском дворец Алексея Михайловича. Дворец Алексея Михайловича Тишайшего был построен в 16-17 веках и являлся образцом такого теремного дворцового стиля. А, как вы понимаете, цари для себя плохого не желали. Они кое-что понимали, какими должны быть жилые и общественные пространства, и как должны были быть украшены интерьеры, чтобы они возвышали человека и помогали ему соединить в себе все миры, все царства и воздействовать на природу человека наиболее светоносным образом. Так что сейчас этот дворец воссоздан по сохраненным чертежам и планам. Кстати, сохранились чертежи и планы благодаря Екатерине II, потому что именно она в свое время приказала сделать копии с древних чертежей. И эти копии времен Екатерины действительно сохранились, и они являются подлинными копиями, без искажений. Дворец Алексея Михайловича восстановлен в 2008-2010 году. Росписи были сделаны по мотивам на основе архивных материалов. То есть это не точные копии, мы не знаем, какие были фрески тогда, какие были росписи, но примерно тот стиль той эпохи эти росписи показывают. Ну, конечно, с искажениями. Там они видны, если их внимательно смотреть. Также очень интересным экспериментом современного возрождения такого теремного расписного зодчества, где огромное внимание уделяется росписи интерьеров, живой росписи в интерьерах, это культурно-развлекательный центр в Измайлово в Москве. Строительство было начато в 1998 году и продолжилось до 2007 года. Два раза Кремль горел, и есть основания, что это были поджоги. Были силы, которые не всячески старались стереть этот проект. И в частности, в 2019 году Москомархитектуры представил проект застройки микрорайона, где предусмотрен был снос вернисажа в Измайловском Кремле, и должны были быть построены, ну, какие-то другие здания по назначению, либо спальные районы. Но общественность отстояла этот проект, и вскоре после этого случился очередной пожар, который, слава богу, удалось локализовать, и Кремль по-прежнему встречает своих гостей, и там среди интерьеров можно полюбоваться на различные вот такие очень красивые, яркие, красочные, возрождающие образы сказочной и былинной старины, и какие-то образы русских богов, богатырей и берегинь в той или иной форме. Да, конечно, во многом в этом дворце светского много того, что немножечко олиповато, но в целом я считаю, что это тоже хороший пример того, что тема такого убранства многокрасочного и возвышающего, она постепенно возрождается и может быть осмыслена дальше еще более глубоко. Я в своих экспериментах и в своих обучающих программах тоже стараюсь, особенно в последние годы, обращаться все больше к образам нашей мифологии, нашей истории, культуры, сказочных образов. Вот на этих слайдах вы можете видеть работы, которые сделаны моими учениками во время мастер-классов. То есть здесь фактически нет моей руки. Это люди, которые просто пришли на занятия. Я, конечно, создавала задумки, эскизы, и они прямо на стенах в разных пространствах. Это могут быть жилые дома, это могут быть гостиницы, это могут быть музеи. Вот в данном случае вот эта роспись, это фрагмент росписи в музее льна. Это жилое пространство, это тоже роспись из жилого пространства в особняке, где мы делали последний заказ. То есть я уже в последние 5 лет провожу занятия только на реальных объектах, и мы с учениками погружаемся в образы, в том числе и русского такого вот былинно-сказочного образа, и возрождаем их для современных людей. Вот фрагмент, где мы работаем как раз над пространством музея льна, такая атмосфера во время мастер-классов, такие образы. Вы можете видеть, что мы используем разные технические эксперименты. Мы работаем на такой шершавой, имитирующей старую штукатурку подложке. Создаем текстурные объемы. Иногда что-то лепим и прорезаем из штукатурки, как, например, вот в этом летучем корабле. И создаем иногда какие-то небольшие инкрустации различными природными материалами, вплавляя их прямо в изображение. И таким образом работаем. И если раньше я больше работала и с учениками в такой теме, как изучаем роспись стен, путешествуя по эпохам, то сейчас все чаще мы работаем над славянскими и русскими образами, помогая возродиться нашей стране прямо на занятиях. А вот на этом слайде видите какие-то фрагменты с разных ученических работ на мастер-классе. Это фрагмент центральный. Это моя работа, вот фрагмент работы, там итальянский дворик, там одна из моих любимых росписей «Нимфа водопада» для одного из особняков в Ленинградской области. То есть мы продолжаем такие вот эксперименты. И благодаря этим экспериментам, современными декоративными покрытиями, штукатурками и изучению свойств материалов, вот эта авторская техника для росписи стен позволило сделать роспись достаточно экологичной, потому что мы работаем самыми экологичными составами, которыми имеем доступ в современном мире. Эта роспись позволяет существенно удешевить себестоимость работы, потому что мы работаем большей частью, как и мастера древних фресок, на воде, что придает образом легкость и акварельность. Мы пишем по сухой штукатурке с многократной возможностью доработки, но при этом стараемся дорабатывать по минимуму. Но если нужно что-то исправить, такая возможность в этой технике есть. И чаще всего мы работаем в такой в жидкой технике, но при необходимости в обучающих целях изучаем и разные другие, в том числе смешанные техники. Мы создаем текстуры, лепим разные объемы штукатурок, вырезаем из штукатурок, используем технику инкрустации. И это позволяет делать роспись достаточно крепкой за счет впитывания состава в поры специально подготовленной штукатурки и качественного финишного закрепления. То есть, конечно, эта роспись не будет такой долговечной, как настоящая фреска, но вот самой такой росписи, которая на данный момент, я могу вам похвастаться, ей уже 16 лет, и она вообще полностью никаким... то есть, потому что это самая первая моя фреска, роспись в такой технике, ей 16 лет. Просто до этого я работала в других техниках, там росписи не такие долговечные, хотя и красивые. Так, правильно сосчитала? Да, 16. 2004 года, 17. 17 лет. И вот эти росписи все в хорошей сохранности, никаких вообще, никаких трещинок, повреждений нет. Хотя я вижу даже в соборах, отреставрированных там 5 лет назад, профессиональными реставраторами уже трещины в штукатурке. Очень грустно, когда прекрасные росписи, с душой сделанные, но при этом нарушения в спецтехнологии, в технологии, и росписи начинают трескаться через несколько, там, через 3 года, через 5 лет. Это очень грустно. И, наверное, про историю декоративных штукатурок я вам расскажу в следующий раз, потому что вижу, что уже достаточно много времени. И просто несколько слайдов. Просто посмотрите различные этапы работ в той технике, в которой, собственно, я сейчас со своими учениками работаю. То есть мы выполняем, как и учимся, так и выполняем заказы. Поэтому если кому-то что-то надо, может быть, в поселении какой-нибудь общий дом, либо еще какие-то интерьеры возрождающего славянского мира сделать, то есть обращайтесь, мы с радостью вам поможем в этом. Либо обучим ваших мастеров, либо приедем командой к вам. Вот примеры лепки, например, на этом слайде можно видеть с последующей колеровкой. Такой фрагмент летучего корабля. Такие вот образы птицы Гмаюн, там медведя. Ну, то есть это просто, чтобы вы видели, какие лепные объемы под, можно создавать дополнительно. Такая очень тонкая лепка, образ Святогора. Здесь вот текстура, больше скорее даже не на лепке, а на текстуре идет работа. Это рельефное выделение. Это образ создавала женщина прямо на мастер-классе, которая не имеет специального художественного образования. Вот ей удалось с первого раза, прямо во время обучения, вот так вот слепить и так сделать в свете образ Святогора. Вот. Также, когда эти текстуры, объемы начинают колероваться, можно вот придать эффекты под дерево, там, натурального камня и разных других каких-то нужных материальных форм. Вот. И я считаю, что роспись стены и декорирование интерьера своими руками – это прекрасная возможность самосовершенствования. Это развитие вкуса, фантазии, чувства гармонии и стиля, нестандартного мышления. Это активизация творческого процесса. Это прекрасный тренинг по воплощению своей мечты в реальность. Сколько было случаев, когда то, что мы рисовали, просто волшебным образом – начинала воплощаться. И, может быть, в какой-то один из следующих выпусков о росписи стен я поделюсь с тем, как роспись стен помогла нам случайным образом материализовать то прекрасное пространство Святогорья, в котором я сейчас живу. Также роспись стен это работа обоих полушарий головного мозга, потому что мы можем просто рисовать, активируя правое полушарие, но в росписи стен мы решаем, как правило, очень много логических и даже математических задач, и поэтому художник, который работает в интерьерах, он всегда более целостный, потому что какая разница, на какую сторону мы инвалиды? Мы сумасшедшие художники, либо мы сумасшедшие математики, а вот художник, который исследователь и который еще работает в интерьере, связан с пространством, определенным образом структурированным. Он и сам становится более структурированным и более целостным, решая некоторые технические задачи, которые связаны с математическими решениями, с расчетами. Роспись стен — это арт-терапия, это трудотерапия, спортзал. То есть, когда вы работаете сидя или там за мольбертом, чаще всего у вас нарушается осанка. Когда вы работаете в интерьере, вы постоянно находитесь в пространстве стены, передвижений, то выше, то ниже, то согнулись, и вы всегда находитесь в прекрасной спортивной и физической форме. Просто при этом зарабатывая, при этом творчески реализуясь, это удивительное вообще пространство вот такого творения, которое решает просто море задач одновременно. И роспись стены — это изучение нового в процессе решения реальных задач, потому что когда вы в это погружаетесь, вы изучаете историю стиля и основы композиции, и цветоведение, и спецтехнологию материалов, и рисунок, и живопись, и компьютерные программы, и прочее, прочее, прочее. Это получение новых знаний и важного практического ремесленного опыта. Когда вы расписываете стены или вы просто декорируете интерьер, вы можете вовлечь в семью, всю семью в общее дело. У меня вот были случаи, когда нам расписывать стены во взрослой компании помогали маленькие дети. И вот девочка 9 лет с нами включалась в рабочий процесс на реальных стенах. Сейчас вот со мной, сейчас вот ближайшую стену буду расписывать, ко мне приедет девочка 6 лет, которая в 5 лет помогла мне стену очень хорошо подготовить под роспись. Так что вот это очень интересно, когда вы можете включать в семью в общее дело или общину в общее дело. И также, кстати, работает Михаил Петрович Щетинин. То есть там все дети разных возрастов вовлечены в процесс создания росписи стен, которые являются пространством, образовательным пространством этой школы. Дай бог, чтобы эта школа возродилась после ухода Михаила Петровича. Также роспись стен — это прекрасная практика выстраивания взаимоотношений между людьми, потому что мы там работаем в постоянном взаимодействии с другими участниками, которые есть в пространстве интерьера. Это с хозяевами квартир или там жилых домов, это в команде, если мы работаем не одни, а с кем-то вместе или группами художников, что часто бывает при больших объемах. Мы связаны с дизайнерами, мы связаны с строителями, которые находятся в этом объекте. И как отладовать отношения, чтобы во время процесса творчества на стенах царил мир да лад и хорошая гармоничная обстановка, которая помогала бы заряжать эти изображениями самыми лучшими посылами. Это прекрасный-прекрасный вот тренинг на такую сонастройку. Вот. Так что, если кого заинтересовала эта тема более глубоко, чем просто путешествие по эпохам и собирание ключиков-подсказок, то можете, помимо эфиров на Народном славянском радио, которые мы будем продолжать открыто для всех желающих, можете обращаться ко мне и индивидуальные скайп-консультации спецтехнологические какие-то получать, либо композиционные, может быть, еще какие-то вопросы интересуют. У меня есть некоторые вебинары, записанные по подготовке поверхности под роспись. Возможно, в дальнейшем выйдет онлайн-курс, если я готова буду его сделать. Сейчас пока он полностью не готов в процессе. А научное обучение приглашаю всех, кто действительно хочет это освоить, потому что самый эффективный способ обучения и самое большие чудеса случаются, когда мы собираемся вместе и вместе это осваиваем на реальном объекте за 15 дней. Вот у меня есть группа ВКонтакте, вот она написана здесь ниже, «Атон декор стен». Можете увидеть роспись стен с Василисой, а можете увидеть роспись стен с Ольгой Атон. Это мой предыдущий такой творческий псевдоним, под которым меня знают больше как мастера по росписи стен. Поэтому группа называется «Атон декор стен». И вы можете там посмотреть все наши работы разных лет, и студийные, и на объектах, и мои работы, и оценить их качество, оценить качество обучения, посмотреть отзывы. И если кому нужно, приходите на занятия. Ближайшие занятия у нас планируются этой осенью, 2021 года, октябрь. И, скорее всего, курсы пройдут в одном сказочном теремке в городе Кронштадт у наших знакомых, которые предоставляют нам возможность проживать там и кушать, и при этом жить и погружаться в процесс обучения от подготовки поверхностей до самого финальной стадии, до закрепления изображений при моем, конечно, полном в тотальном присутствии в этом процессе. Так что и также я провожу индивидуальные занятия, ну и периодически отдельные мастер-классы. Вот такое приглашение на финише нашей сегодняшней истории. Буду рада сейчас услышать ваши вопросы. Перед тем, как будут задавать вопросы наши слушатели, мы сейчас послушали интересный рассказ, конечно, Василисы вот, на тему тайны росписи стен. Но Василиса настолько погружена в эту тему, что всю ее она не смогла раскрыть. Вот, очень много материала. Материал интереснейший здесь, и история, и современность. И все это перекликается. И техника росписи стен, и художественные образы, и так далее. Вот, я думаю, что у нас будет еще не одна передача по этой теме, не один выпуск по этой теме. Вот, я также для Василисы подготовила некоторые вопросы, вот, но наполовину из них она уже ответила. Меня, например, интересовало, когда вообще и где зародились, как бы зародилась сама роспись стен, да, и Василиса вот нам сказала, что это было еще в Гипербореи, то есть прошлой цивилизации. Вот. Если египетским фрескам 5000 лет, да, то гиперборейским примерно 13 тысяч лет. В общем, это было очень давно, в прошлых цивилизациях еще. Вот. Ну, также вот какие техники использовались при росписи стен. Также Василиса нам все это подробно рассказала. Василиса, у меня к тебе сейчас один как бы вопрос. Ты в анонсе, да, нам обещала рассказать о заряженных образах и бездушных картинках. Скажи, пожалуйста, это ты сделаешь в следующей уже передаче? Я, в общем-то, об этом сказала. Ну, может быть, не более глубоко не погружаясь в эту тему. Если нужно, мы обязательно это раскроем. Я говорила о том, что, в частности, о принт-печати на стенах и о том, когда образы перестают заряжаться в течение длительного времени, потому что когда художник по-настоящему, мастер, скорее не художник, художник от слова худо, это действительно так, да, когда мастер по росписи стен, кстати, знаете, как называли мастера по росписи стен раньше? Называли маляр. Интересно. Маляр. Mm-hmm. Вот так. Вакула из гоголевских историй был маляр. Он расписывал храмы. То есть то, что мы назвали бы храмовый живописец, был маляр. Или, ну, маляр — это все-таки такое больше, кстати, специальность, которая учит расписывать стены, она в своем таком ремесленном варианте называется маляр Альфрейна живописных работ. То есть тот, который малюет на стенах. То есть вот такая вот. А то, что мы сейчас называем маляром, который красит стены, это совсем не об этом. То есть это как-то по-другому должно называться. Но маляр — это все-таки больше ремесленник, а вот высшее достижение человека, который творит в пространстве интерьера и создает заряженные образы, это живописец. То есть мы сейчас живописцами почему-то считаем тех, кто работает на холсте масляными красками, создает картины. А на самом деле живописец — это тот, кто пишет живой. То есть и неважно, пишем ли мы на холсте в мастерской, либо мы пишем на стенах, либо мы создаем предмет декоративно-прикладной. Например, это может быть роспись тарелки, либо роспись кувшина. Мы можем быть ремесленниками, которые, ну, просто механически там что-то делают. Либо мы можем быть теми, кто вкладывает туда свою живу, свою силу, свою энергию, напитывают это своим состоянием, и тогда этот образ становится живым, и он начинает лучить. Вот в христианстве сохранилось понимание намоленная икона. То есть почему-то многие считают, что чем больше люди поклонов отбили у иконы, тем она более намоленная. Но на самом деле это не так. То есть намоленная икона становится прежде всего во время ее создания. И это тоже очень интересная история. Если интересно будет, я вам подробно расскажу, как создавались иконы. Прямо вот от самого от того, как скрепляли досочки, и до того момента, когда их покрывали олифой. И вот если икона лучит, после того, как иконописец ее создал, вот это намоленная икона. И она может как продолжать намаливаться, если к ней прикасаются лучезарные люди, да? Она продолжает намаливаться. Если у икон постоянно забирать энергию, вложенную при создании, они обесточиваются и становятся пустыми. Также и фрески, также любые росписи на стенах, они могут быть пустые. То есть человек механически сделал или робот механически картинку наложил, 3D-принтер, да? Ничего туда не вложив. То есть картинка есть, силы нет. То есть, конечно, сила может определенным образом запечатлиться, потом к этой картинке пристать. Может быть такое, конечно. Но может и не пристать. То есть она может быть пустышечкой. А что там внутри, зависит от того, что человек испытывал в этот момент, как он себя чувствовал, о чем он думал, на что он настраивался. Если человек между делом, там, я не знаю, рисует картинку, у него техника отработана, но при этом, я не знаю, он курит, ругается матом и собачится со строителями на объекте, можно просто предположить, чем намолено будет это изображение, чем оно будет заряжено. Поэтому мы своими состояниями, эмоциями становимся либо живописцами, либо просто малярами, хорошими техническими исполнителями, не внося особой такой осмысленной зарядки. Либо мы можем быть под красивую обертку, заточить туда, заложить гнилую и разрушительную энергетическую начинку. Ясно. Благодарю тебя, Оля. Благодарю вообще за твой интересный рассказ, за то, что поделилась с нами своими знаниями на эту обширную тему. Но она до конца не раскрыта. Вот, я с удовольствием слушала весь твой рассказ, и я поняла, что этот рассказ еще будет продолжаться. Я постаралась такие просто мазки широкие такие наметить, такое вообще общее поле размышления на эту тему. И если будет интерес к этой теме, конечно, любое из этих направлений можно брать и осмыслять более глубоко. И секреты древних росписей, какие загадки, тайны сохранились, и спецтехнологию, и что происходит непосредственно там на моих занятиях, потому что мы очень много чего интересного там открыли в процессе многолетнего эксперимента, и тому, как это можно использовать в образовании и воспитании детей. Это прям целые вот отдельные вектора, которые можно вынести. И, конечно, я думаю, что для славянского мира, возможно, будет интересна тема именно возрождения русских национальных славянских образов. И эту тему сейчас как раз вот в последнем эфире Марины Макаровой и Сергея Балута были приоткрыты, да, о красоте был эфир, и, конечно, да, в создании красоты играет большое влияние, конечно, сама форма, композиционные соотношения, но на эту форму затем обязательно одевается вот этот декор, и резной декор, и живописный декор, создавая вот царство красоты образных смыслов. Поэтому будет запрос, я буду помаленечку эти, наряду с другими эфирами, которые тоже планирую по другим темам провести, и эту тему рассматривать, развивать тоже. Будет желание у зрителей, слушателей это услышать, я буду готова это знание передавать. Эта тема, ну, с нее я стартанула, на самом деле, в мир понимания образов, смыслов, и в том числе она меня привела к буквице, потому что она мне подарила возможность более глубоко понимать тему образов в исторической такой ретроспективе. Ясно. Ну, я думаю, запрос наверняка будет. Ну а сейчас я предлагаю перейти ко второй части программы «Ответы на вопросы наших уважаемых слушателей». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Первый вопрос у нас прислал Михаил СТ. Так он себя называет. Василиса, учитываете ли вы в колеровке подбор цветов, что могут как благоприятно, так и негативно влиять на человека? Вот такой вопрос. Да, Михаил, благодарю за вопрос. Конечно, учитываем, но есть все цвета, они очень важны, нет плохих и хороших цветов. Есть безвкусные сочетания цветов. Есть неуместно для конкретного интерьера примененные цветовые отношения. Соответственно, для каждого интерьера, для каждой задачи, и в том числе это специфика человека, который проживает в этом интерьере, если это частный дом, либо специфика назначения помещения, оно влияет на подбор цветовой гаммы для того или иного интерьера. Конечно, это все учитывается в комплексе. Угу. Хорошо, Михаил продолжает задавать вопросы. Василиса, какие материалы, краски и другие составляющие используете в росписи? Учитываете ли их экологическую чистоту? Это главное требование для нормальной, здоровой жизни человека. Ну, на эту тему экологичности я неоднократно прям акцентировала во время эфира и говорила, что одной из самых главных задач при выборе собственной техники я выбирала экологичность, то есть использование. Почему мне нравилась техника фрески? Потому что там максимально экологичные составы выбраны. Соответственно, для того, чтобы создать экологичный интерьер, мы должны подобрать экологичную штукатурку без каких-то компонентов, которые бы при высыхании выделяли бы вредные для организма человека вещества. То есть, соответственно, это прежде всего штукатурки, которые сделаны на водной основе, и штукатурки, которые в основе своей содержат природные компоненты. То есть такие, как песок, гипс, известь, такие штуки, мраморная крошка и различные другие природные наполнители. То есть, ну, их много достаточно, это глина может быть. То есть я выбираю, иногда мы составляем сами штукатурки, но чаще все-таки я выбираю те штукатурные смеси и обязательно изучаю, что внутри этих составов состоит. Как бы понимая, слава богу, я училась в советское время, когда тема по спецтехнологии была еще открыта. Я думаю, что очень многие знают, что с приходом рынка именно все знания, которые касаются спецтехнологий, они были очень здорово убраны и стали секретами корпоративными тех или иных компаний, которые занимались производством тех или иных составов. Это не обязательно составы, которые связаны с росписью стен, вообще производств каких-то. И поэтому понимание, что с чем можно смешать, чтобы что-то получить, и какие составы между собой дают там агрессивные соединения, и какие составы имеют как бы химическую природу, то есть это то, что было заложено еще в молодости во время обучения в училище. И поэтому, разбираясь с современными составами, конечно, я исследовала, из чего эти штукатурки делаются. И здесь, наверное, все-таки, отвечая на этот вопрос, вспомню тот слайд, который я пропустила, про штукатурки. Вот когда я стала изучать современные декоративные штукатурки, которые очень дорого стоят и которых многообразное количество на современном рынке, из разных фирм, разных стран-производителей, я вдруг узнала, что, оказывается, декоративные штукатурки зародились еще в древнем мире как отходное производство. То есть во время Древнего Рима очень многие здания облицовывали мрамором. И поэтому были такие большущие производства, на которых бесконечно шлифовали мраморные плиты, доводя их до полного глянца. И огромные прям горы мраморной пыли и мраморной крошки, они оставались как бы на территории этих производств. И кому-то в голову пришла очень умная мысль замешать на этой мраморной пыли, мраморной муке, определенный штукатурный состав, и им стали обмазывать дома для рабов. То есть это была первая из известных вот таких вот страниц истории декоративных штукатурок. Затем, чуть попозже, эта тема всплыла в эпоху Возрождения, и появилась одна из самых первых фирм, которую затем подхватила компания, известная итальянская San Marco, которая сделала это брендом и ввела в образ жизни высшего сословия, потому что самое высшее сословие могло себе в то время позволить облицовку своих дворцов настоящим мрамором, а вот придворные уже далеко не все могли это сделать, но всем хотелось подражать высшему сословию. Особенно это было популярно при французском дворе, там во времена Людовика XIII, Людовика XIV. И вот мода на французские, итальянские декоративные штукатурки, которые имитировали при качественном нанесении, при классной работе мастеров, альфрейщиков, вот эти натуральный мрамор, колотый, такой шершавый, либо наоборот, такой очень глянцевый, зеркальный. Все это достигалось уже путем декорирования штукатурки, и все были довольны. То есть никто не внешне можно было не отличить натуральный мрамор от какого-то имитированного мраморного. И до сих пор, вот если вы пойдете там, в Петергоф, в Царское село и в различные другие дворцовые пространства, вы, не будучи специалистом, прям вот так вот сходу, особенно на расстоянии, можете не отличить, где декоративная штукатурка, а где мрамор. Но эти декоративные штукатурки, многие из качественных фирм-производителей, они по-прежнему создают свои очень дорогие составы из совершенно дешевого сырья. Это дешевое сырье. Почему такое дешевое? Потому что оно природное. Это обычные природные земляные компоненты, которые добываются из пород земли. И замешиваются, как правило, либо на, не знаю, костном клее, либо на казеине, либо на воде. И смешиваются с некоторыми добавками, которые дают им большую прочность и закрепление. Соответственно, если мы проясняем, какая штукатурка на каком связующем создана, это уже ее экологичность. Краски тоже. Можно краски замешать на воде, сухой пигмент. Любая краска – это сухой пигмент с каким-то связующим. Мы сухой пигмент мешаем с водой – это экологично. Особенно если это сухой пигмент натуральный. Не, у нас же есть сухие пигменты химические сейчас, искусственно выведенные. А натуральные пигменты, они экологичны. Вода экологична, водные краски экологичны. Мы в основном работаем такими. Но в образовательных целях мы пробуем и исследуем разные составы, разные штукатурки, разные краски. И темперные, и современные акриловые, и силикатные, и разные-разные другие. Ну, масляными только не расписываем, потому что это, ну, совсем самый неверный выбор при выборе красок для росписи стен. А позднее, может быть, я подробнее на эту тему освещу, если кому-то, помимо Михаила, эта тема будет интересна в других выпусках. Ясно, да. Благодарю, Василиса. Вот и узнали, откуда произошла штукатурка. Ну что ж, следующий вопрос задает Алексей Благо. Как ладно применять фрески в своей жизни, если живешь в городе, делишь пространство с людьми иных взглядов? Можно ли применять фрески в своей комнате или нужно жить отдельно в своем доме тогда? Ну, в своем доме тогда. Можно применять росписи стен в любом месте, которое вы хотите сделать более своим. То есть если вы чувствуете, что для создания своего такого оберегового пространства, закуполенного вашей энергетикой, фрески могут помочь, то вы можете это сделать и в квартире. Но для этого вам нужно согласовать это как минимум с теми людьми, которые живут с вами в одной комнате. Если вы один в квартире живете или там с своей семьей, это одно. Если это какая-то квартира, где коммунальная, там уже другие варианты. Но в своей комнате вы точно можете это сделать. Единственное, к любым росписям в интерьере и к любому цвету в интерьере нужно подходить очень мудро. В жилых пространствах и особенно в комнатах жилых, где вы спите или где вы проводите достаточно большое время, я бы не советовала много, то есть украшать этими росписями все стены или даже там целиком стену. Это могут быть какие-то небольшие участки стены, которые позволят вам создать какой-то образ, который вас будет питать, заряжать, наполнять силой после того, как вы в него вложитесь, либо кто-то вам поможет вложиться при его создании. То есть фактически это как алтарный образ. Если вы слишком большим количеством в малом пространстве обложитесь вот такими вот образами, они непредсказуемым образом просто могут повлиять на вас и могут даже начаться такие процессы, когда вас образ, который вам сегодня нравился, завтра может вас начать раздражать, потому что захочется какой-то смены. То есть и когда мы полностью, и особенно детские пространства, украшаем какими-то бесконечными, феечками, машинками, и даже очень красивыми сказочными персонажами, но это кругом все. То есть, представляете, ребенок там просыпается с дюймовочкой, кушает с дюймовочкой, спит с дюймовочкой, и там либо с какими-то замками. И важно, чтобы был какой-то фиксированный образ, как алтарный, и в то же время было пространство свободное для того, чтобы глаз мог как фокусироваться на этом участке стены, так и отдыхать. Такая пространственная пауза. Я думаю, что для жилых помещений это самый безопасный вариант, а вот для общественных помещений, для гостиных в доме, либо для общественных помещений, уже не в пространстве жилого дома, а в пространстве города, рестораны, это какие-то центры, это образовательные, учебные пространства, там можно больше пространства стен покрывать изображениями, но все равно делать это осознанно, мудро, понимая, зачем вы это делаете. Хорошо. Следующую реплику написал Михаил СТ. Было бы интересно, если Василиса в следующих эфирах высказала бы свой взгляд на наши петроглифы в Карелии. Вот предложение такое от Михаила. Я думаю, что петроглифы в Карелии – это не совсем тема, которая связана с росписью стен. К тому же я своими глазами петроглифы не видела и предпочитаю то, что я недостаточно исследовала, не затрагивать в своих выступлениях. Ясно, хорошо. Я думаю, Михаил услышал твой ответ. Справедливость задает вопрос. Здравствуйте, Василиса. А надо ли разгадывать тайны египетские и так далее, если можно просто наладить свою жизнь с предками и напрямую разгадать все тайны? Спасибо. Вот такой вопрос. Справедливость. Я думаю, что у каждого свой путь. Мне, например, на моем жизненном пути То есть мой жизненный путь лежал таким образом, что установить связь со своими предками, со своим собственным родом и обрести себя и понять свое предназначение на моем пути Египет сыграл очень большую роль. То есть жизненный путь каждого человека, его воспоминания самого себя лежит самыми непредсказуемыми путями, дорожками. Поэтому кому-то это надо, кому-то это не надо. Поэтому здесь хорошо. Все по-разному. Понятно. Хорошо. И справедливость, вот такой вот бытовой вопрос задает. Василиса, скажите, пожалуйста, а краски по росписи стен очень дорогие. Сколько стоят? Краски по росписи стен бывают разные. Например, краски бывают акварельные. То есть это пигмент с водой. Это, еще раз говорю, не те красочки в акварельные дорогие, которые в маленьких коробочках продаются в магазине и стоят там от 1000 до 2000 рублей маленькая коробочка. Это сухой пигмент, смешанный с водой. Поэтому вы можете вообще ничего за такой состав не заплатить. Если вы возьмете ступку, такую, знаете, толочь такую с... И старым первобытным образом сделаете себе краски. Например, вы возьмете мел, голубую, красную или зеленую глину, или черную глину, там уголь, обычный уголь. Либо вы возьмете, съездите куда-нибудь на какой-нибудь карьер и возьмете какие-то земляные породы. Ну, например, желтый цвет, он называется краплак. Ну, кадмий, прошу прощения, кадмий желтый. Красный пигмент известковый, краплак. И если вдруг вы попросите какого-нибудь знакомого химика потолочь вам в ступке купленный где-нибудь камушек изумруд, вы можете получить изумрудный порошок. И, соответственно, если вы изобретете таким образом свои собственные краски, размешаете их на воде, то они вам не будут стоить ничего. Вы можете купить сухие пигменты, они достаточно дешево стоят в магазинах, и также их замешать на воде. Это будет самый дешевый вариант красок. Вы можете купить в тюбиках готовые темперные краски. Это будет дороже вариант. Вы можете купить акриловые готовые краски и так далее и тому подобное. Можете купить... Ну, я думаю, что справедливость, да, услышала все, что да, сказала. В зависимости от того, что вы выберете за краски. Есть краски, которые замешиваются на жидком стекле. Это очень дорогие краски. То есть... Поэтому красок очень-очень много. И в росписи стен, в зависимости от выбранной технологии, можно использовать разные краски. Угу. Благодарю, Василиса. Да, я думаю, что не только справедливость услышала твой ответ, а может быть, как художники, да, или мастера по росписи стен. Ты не любишь это слово художник. Мастера по росписи стен, да, и мастера живописи услышали. И тот, кто не знал о том, какие краски можно использовать, я думаю, они все это услышали и примут во внимание. Ну что ж, это был последний вопрос из чата. И по традиции я предлагаю тебе, Василиса, сказать нашим слушателям несколько добрых слов. Дорогие друзья, я считаю, что каждый человек в душе творец. И каждый при определенной духовной работе может стать живописцем. И научиться, я думаю, что каждый может научиться расписывать мир разноцветными, цветными, светоносными и заряженными образами. Не обязательно это роспись стен, это касается создания всего, что вы хотите воплотить в своей жизни. Это может быть прекрасный предмет быта, это может быть сшитый платок, это может быть сшитая одежда какая-то, это может быть глиняная чашка, на которую вы вложите много. То есть вот все, что мы можем делать своими волшебными руками, напитывая это лучшими образами и силой, может быть чудесными живыми предметами, которые будут вашу жизнь ладовать и делать вашу жизнь более волшебной и обереговой. То есть все эти предметы, все, во что вы вкладываете силу, затем вам эту силу будут отдавать. Я искренне желаю вам понять, что как раз в этом долгом процессе созидания таких вещей, в долгом и, может быть, внешне, там, процессе, где краски грязные, там все вот это вот есть, в этом есть только другого смысла, более высокого, что гнаться за такими мнимыми удобствами, как кто-то приедет и нам быстро тут это все сделает за часок, используя современные технологии, не стоит. Нужно понять, в чем главный смысл такого вида творения. И тогда в новом мире, в новом современном мире останется место наряду с какими-то, конечно же, современными технологиями, тому таинству древнего творчества, которое так важно было для для высокодуховных и высокоразвитых предков наших, которые оставили нам это знание, эту веду. Благодарю за внимание. Желаю вам всего самого наилучшего. Благодарю тебя, Василиса, и от себя, и от наших слушателей за сегодняшний эфир и за ответы на вопросы. Я также от всей души благодарю наших слушателей за интересные вопросы и реплики. Желаю всем здоровья, благополучия и всего самого доброго. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Радио для пытливых умов.